Глава 16. Волк. 1. Сильный солнечный свет ударил по опущенным векам. Сквозь сладко-мерзостный запах волшебного сока просачивался какой-то другой, теплый запах животных, и он их слышал, они двигались вокруг него. В испуге Джек открыл глаза, но поначалу ничего не увидел. Освещение изменилось неожиданно и резко, будто в темной комнате кто-то сразу включил десяток 200-ваттных лампочек. Теплый, покрытый шерстью бок, потерся о него, но не угрожающе, на что во всяком случае надеялся Джек, а словно говоря, «Мне очень надо пройти, так что извините, подвиньтесь». Джек, который уже поднимался, вновь упал на землю. «Эй, отойдите от него! Прямо здесь и прямо сейчас!» После громкого, крепкого шлепка недовольное животное издало какой-то звук, нечто среднее между «му» и «бе». «Гвозди господни, ничего не понимаете! Отойдите от него, а не то я вырву ваши поколоченные богом глаза!» Глаза Джека приспособились к яркости безоблачного осеннего дня долин, и он увидел молодого парня, стоящего посреди стада, толкущихся на месте животных, энергично, но, похоже, совсем не сильно шлепая их по бокам и чуть горбатым спинам. Джек сел, механически нашел бутылку спиди, содержимого в ней осталось на один драгоценный глоток, и убрал ее, при этом не открывая взгляда от спины пастуха. «Высокого пастуха, ростом не ниже 6 футов 5 дюймов», — прикинул Джек, с такими широченными плечами, что они казались непропорциональными. Длинные сальные черные волосы доставали до лопаток. Мышцы бугрились и перекатывались, когда он ходил среди животных, напоминавших коров-пигмеев. Он отгонял их от Джека к западной дороге. Фигура у него была потрясающая, даже сзади, но что удивило Джека, так это одежда. Все, кого он видел в долинах, включая его самого, носили туники, камзолы, бриджи. А на этом парне был комбинезон с нагрудником. Потом пастух повернулся, и Джек почувствовал, как из груди рвется крик ужаса. Он вскочил. Псевдо-Элрой. Пастухом был псевдо-Элрой. 2. Нет, конечно, не псевдо-Элрой. Если бы Джек этого не понял, все, что случилось после, кинотеатр, сарай, ад лучезарного дома, возможно, не случилось бы вовсе, или случилось бы совершенно иначе. Но запредельный ужас обездвижил его, едва он поднялся на ноги. Он не мог убежать, как не может убежать олень, выхваченный из темноты фонарем охотника. Парень в комбинезоне приближался, а Джек думал, «Элрой не такой высокий, не такой широкий, и глаза у него желтые». У этого существа глаза были яркого, невероятного оранжевого цвета. Глядя в них, ты словно смотрел в глаза хэллоуновского тыквенного фонаря. И если в улыбке Элрой сквозило безумие и убийство, то этот парень улыбался широко, весело и безвредно. На его огромных босых лопатовидных ступнях пальцы располагались группами, по 2 и 3, едва проглядывая сквозь завитки жесткой шерсти. Не копыта подобные ноги, осознал Джек, едва не сходя с ума от изумления, страха и пробуждающейся радости, а лапы подобные. И чем ближе подходил парень, тем ярче становились его человечьи, звериные, оранжевые глаза. На мгновение они обрели тот оттенок люминесцентной краски, которым отдают предпочтение охотники и дорожные регулировщики. Потом поблекли до мутного светло-коричневого цвета. При этом Джек увидел, что улыбка парня не только дружелюбная, но и недоумевающая, и разом осознал 2 важных момента. Первое – этот парень никому не причинит вреда, совершенно никакого вреда. Второе – он глуповат. Может, не слабоумный, но глуповат. «Волк!» – улыбаясь, воскликнул огромный волосатый мальчик-зверь, и, заметив его длинный остроконечный язык, Джек с содроганием подумал, что именно на волка этот парень и похож. Не на козла, а на волка. Оставалось только надеяться, что он не ошибся в своей догадке, и волк не причинит ему вреда. По крайней мере, если ошибся, мне больше не придется волноваться, как бы не допустить других ошибок. Никогда. «Волк! Волк!» Он протянул руку, и Джек увидел, что кости, как и стопы, покрыты шерстью, более мягкой и пушистой, очень даже красивой. Особенно густо шерсть росла на ладонях, нежно-белая, как звездочка на лбу лошади. «Господи, кажется, он хочет обменяться со мной рукопожатием». Робко, думая о дяде Томе, который говорил ему, что нельзя отказывать в рукопожатии даже худшему врагу. Потом сражайся с ним до смерти, если это необходимо, но сначала пожми ему руку, — учил его дядя Томе. Джек тоже протянул руку, гадая, раздавят ли ее или съедят. «Волк, волк, пожмем руки здесь и сейчас!» — весело воскликнул парень-зверь в комбинезоне. «Прямо здесь и сейчас, старый добрый волк! Богу это понравится! Прямо здесь и сейчас! Волк!» Несмотря на бьющий ключом энтузиазм, рукопожатие волка оказалось достаточно легким, спасибо пушистой упругой шерсти на ладони. Детский комбинезон, энергичное рукопожатие от парня, который напоминает хаски-переростка и пахнет, как сеновал после сильного дождя, подумал Джек. Что за этим последует? Предложение прийти в его церковь в воскресенье? «Старый добрый волк, будь уверен! Старый добрый волк, прямо здесь и сейчас!» Волк обхватил руками широченную грудь и рассмеялся, довольный собой. Потом вновь схватил руку Джека. На этот раз сильно ее тряхнул. Джек понял, что от него требуется какой-то ответ, иначе этот приятный, но простоватый парень так и будет трясти его руку, пока не закатится солнце. «Старый добрый волк», — повторил он, потому что, похоже, именно эта фраза очень нравилась его новому знакомому. Волк рассмеялся, как ребенок, и отпустил руку Джека. Тот испытал облегчение. Руку не раздавили и не съели, но мальчика покачивало, как при морской болезни. Волк слишком быстро тряс его ладонь, прям-таки как игрок на одноруком бандите, которому выпала счастливая полоса. «Чужак, да?» — спросил волк. Сунул руки в карманы и безо всякого стеснения принялся играть в карманный бильярд. «Да», — ответил Джек, думая, а что означает здесь это слово. В долинах оно имело специфическое значение. «Да, полагаю, что так. Чужак». «Божья правда, я в тебе это унюхал. Прямо здесь и сейчас, да, это точно. Пахнет неплохо, знаешь ли, но точно странно. Волк, это я, волк, волк, волк!» Он откинул голову и рассмеялся. Смех в какой-то момент плавно перешел в вой. «Джек», — представился Джек. «Джек Со...» Его руку схватили и вновь тряхнули вверх-вниз. «Сойер», — закончил он, когда руку отпустили. Джек чувствовал себя так, будто кто-то ударил его большой пуховой подушкой. Пятью минутами раньше он стоял у холодной кирпичной стены сортира рядом с автострадой 70, а теперь разговаривал с молодым парнем, в котором от зверя было, судя по всему, больше, чем от человека. И будь он проклят, если полностью не избавился от простуды. 3. «Волк встречает Джека! Волк встречает Джека! Здесь и сейчас! Ладно, хорошо! Ох, Джейсон, корова на дороге! Ну какие же они глупые! Волк, волк!» Крича, волк побежал по склону холма к дороге, где стояла половина стада, оглядываясь в тупом изумлении, как бы спрашивая, а куда подевалась трава. Животные действительно представляли собой нечто среднее между коровами и овцами. И Джек задался вопросом, а кому и для чего потребовалась такая помесь. У него в голове сразу мелькнуло название «коровцы», и он решил, что оно удачное. Здесь волк приглядывает за стадом коровиц. О да, здесь и сейчас. Пуховая подушка вновь опустилась на голову Джека. Он сел и рассмеялся, прижимая руки ко рту, чтобы заглушить смех. Самая большая коровца высотой не превышала 4 футов. Густая шерсть по цвету напоминала глаза волка, во всяком случае, когда они не сверкали, как хэллоуинские тыквенные фонари. Голову венчали короткие закругленные рога, судя по всему, совершенно бесполезные. Волк погнал коровец с дороги. Они шли послушно, не выказывая страха. «Если корова или овца в моем мире уловит запах этого парня, — подумал Джек, — она выпрыгнет из шкуры, лишь бы убраться с его пути». Но Джеку волк понравился. Понравился с первого взгляда. Точно так же, как он с первого взгляда не взлюбил Элроя. И это казалось тем удивительнее, что сходство между ними не вызывало сомнений. Только Элрой выглядел более козлиным, тогда как волк — более волчиным, что ли. Джек медленно двинулся к тому месту, куда волк отправил пастись свое стадо. Он помнил, как на цыпочках шел по вонючему коридору в баре Абдайка к пожарной двери, чувствуя, что Элрой где-то рядом, возможно, ощущая его запах, как корова на той стороне безошибочно учуяла бы волка. Он помнил, как начали изменяться руки Элроя, как раздулась его шея, как зубы превратились в почерневшие клыки. «Волк?» Волк повернулся и, улыбаясь, посмотрел на него. Его глаза блеснули ярко-оранжевым и в этот момент выглядели дикими и умными. Потом блеск ушел, и в них вернулось вечное недоумение вместе с цветом лесного ореха. «Ты в каком-то смысле оборотень?» «Конечно», — улыбаясь, ответил волк. «Ты попал в точку, Джек. Волк!» Джек сел на камень, задумчиво глядя на волка. Он точно знал, что удивить его еще чем-либо невозможно, но волк проделал это играючи. «Как твой отец, Джек?» — спросил он небрежным, обыденным тоном, каким обычно спрашивают о чужих родственниках. «Что поделывает Фил? Волк!» 4. У Джека возникла странная, но уместная ассоциация. Он почувствовал, как все мысли словно ветром вынесло из головы. В ней не осталось ничего, кроме этой ассоциации. Ни единой мысли, как бывает, когда радиостанция передает только несущую волну. Потом он увидел, что лицо волка изменилось. Счастье и детская любознательность уступили место печали. Джек увидел, как часто-часто раздуваются и сужаются ноздри волка. «Он умер, да? Волк! Я сожалею, Джек! Бог поколотит меня! Я глупый, глупый!» Волк кулаком стукнул себя по лбу и на этот раз действительно завыл. От этого звука у Джека похолодела кровь. Коровцы принялись нервно оглядываться. «Все нормально. Ему казалось, что говорит кто-то другой. Но как ты узнал?» «Твой запах изменился», — просто ответил волк. «Я узнал, что он мертв, почувствовав это в твоем запахе. Бедный Фил, такой хороший парень. Говорю тебе прямо здесь и сейчас, Джек. Твой отец был хорошим парнем. Волк!» «Да, был», — отозвался Джек. «Но откуда ты его знал? И как ты узнал, что он мой отец?» Волк посмотрел на него так, словно он задал вопрос, не требующий ответа. «Разумеется, я помню его запах. Волки помнят все запахи. Ты пахнешь, как он». «Шмяк!» Большая пуховая подушка опять обрушилась ему на голову. Джек испытал желание кататься по твердому, пружинистому дерну, держась за живот и хохоча во весь голос. Люди говорили ему, что у него глаза и рот отца, даже талант отца к рисованию, но никогда не говорили, что он пахнет, как его отец. Тем не менее, он понимал, что это логично. «Откуда ты его знал?» — повторил он свой вопрос. Волк замялся. «Он приходил с другим», — наконец ответил он. «Тем, что из Ориса. Я был совсем маленький, второй плохой, второй выкрал некоторых из наших. Твой отец не знал», — торопливо добавил он, словно заметил, что Джек злится. «Волк, нет, он был хорошим, твой отец. Фил, другой...» Волк медленно покачал головой. На его лице появилось странное выражение, словно ему вспомнился какой-то кошмарный сон из далекого детства. «Плохой», — продолжил волк. «Он сделал себе логово в этом мире, — говорит мой отец. По большей части он был в своем двойнике, но он из твоего мира. Мы знали, что он плохой, мы могли сказать, но кто слушает волков? Никто. Твой отец знал, что он плохой, но он не мог разнюхать его так же хорошо, как мы. Он знал, что другой плохой, но не знал, насколько». Волк откинул голову и снова завыл, и долгий, леденящий кровь печальный вой эхом отразился от глубокого синего неба. Интерлюдия. Слоут в этом мире. 2. Из кармана широкой куртки с капюшоном, он купил ее, убежденный, что с 1 октября Америка, начиная с восточных предгорий скалистых гор, превращается в замерзшую пустыню и теперь обливался потом. Морган Слоут достал маленькую стальную коробочку. Под защелкой находились 10 маленьких кнопочек и прямоугольник со скругленными краями из матового желтого стекла, высотой в полдюйма и шириной в 2. Ногтем мизинца левой руки он осторожно нажал несколько кнопок, и на дисплее появились цифры. Слоут купил эту штуковину, которая позиционировалась как самый маленький в мире сейф в Цюрихе. Согласно заверениям продавца, даже неделя в печи крематория не повредила бы этому чуду из углеродистой стали. Сейф открылся. Слоут откинул 2 крохотных полотнища черного бархата, столь любимого ювелирами, и посмотрел на вещицу, которую приобрел более 20 лет назад, задолго до того, как родился этот ненавистный засранец, причинивший столько хлопот. Тусклый оловянный ключик когда-то торчал в спине заводного солдатика. Слоут увидел эту игрушку в витрине ломбарда в Пойнт-Венути, странном маленьком калифорнийском городке, где у него были свои немалые интересы. Подчиняясь импульсу, слишком сильному, чтобы его отвергать. Впрочем, Морган Слоут ничего отвергать и не собирался. Он знал цену своим импульсам. Он вошел в магазин и заплатил $5 за помятого пыльного солдатика. Но требовался ему не солдатик, а ключ, который поймал его взгляд и что-то ему шепнул. Слоут вытащил ключ из солдатской спины и положил в карман, едва вышел за порог ломбарда. Солдатика он выбросил в урну у книжного магазина «Опасная планета». Стоя у своего автомобиля на площадке для отдыха около Льюисбурга, Морган Слоут достал ключ из сейфа и оглядел его. Как и медиатор Джека, этот оловянный ключик в долинах становился кое-чем еще. Однажды, вернувшись, он уронил ключ в вестибюле их старого офисного здания. И, наверное, в нем осталась магия долин, потому что не прошло и часа, как этот идиот Джерри Блэдсо сгорел заживо. Поднял ли Джерри ключик? Наступил ли на него? Слоут не знал, да это его и не волновало. Плевать он хотел на Джерри, а учитывая, что страховая премия удваивалась, если смерть наступала в результате несчастного случая, эту маленькую подробность Слоут узнал от управляющего здания, с которым иногда выкуривал трубку гашиша. Он предполагал, что Нита Блэдсоу тоже особо не грустила, но он едва не сошел с ума, осознав, что потеряв ключик. Нашел его Фил Сойер и вернул с коротким комментарием. «Вот, Морт, твой счастливый амулет, верно? Должно быть у тебя в кармане дыра. Я нашел его в вестибюле после того, как увезли бедного Джерри». «Да, в вестибюле». В вестибюле, где пахло так, словно там 9 часов на максимальной скорости молотил моторчик блендера Уэринг. В вестибюле, где все почернело, перекосилось и оплавилось. Все, кроме его неприметного оловянного ключа, который в другом мире превращался в страшное оружие, лучемет, и который Слоут повесил на шею на тонкой серебряной цепочке. «Иду к тебе, Джеки», — в голосе Слоута слышалась нежность. «Пора завершить всю эту нелепую историю раз и навсегда». Глава 17. Волк и Стар. 1. Волк говорил о многом, изредка поднимаясь, чтобы шугануть свое стадо с дороги, а однажды, чтобы перегнать его к речушке, которая протекала примерно в полумиле к западу. Когда Джек спросил, где он живет, волк неопределенно махнул рукой на север. Жил он, по его словам, со своей семьей. Когда 5 минут спустя Джек попросил уточнить, какая у него семья, на лице волка отразилось удивление, и он ответил, что у него нет самки и детей, а луна зрелости наступит для него только через год или два. Не вызывало сомнением, что он с нетерпением ждал луны зрелости. Об этом говорила невинно похотливая улыбка. «Но ты сказал, что живешь с семьей». «Ах, с семьей! С ними! Волк!» Волк рассмеялся. «Конечно, с ними. Мы все живем вместе. Должны заниматься скотом. Ее скотом. Королевы? Да, пусть она никогда-никогда не умрет». И волк трогательно отдал честь, поклонился, прижав к колбу правый кулак. Последующие вопросы кое-что прояснили для Джека. Во всяком случае, он так думал. Волк был холостяком, хотя слово это едва ли ему подходило. Семья, о которой он говорил, включала в себя всех волков и являла собой большую волчью стаю. Кочевники, верные королеве до гроба, они пасли стада на огромных пустующих равнинах, расположенных между пограничьем на западе и поселениями, под которым волк подразумевал города и деревни на востоке. Волки в большинстве своем отличались отменным трудолюбием и никогда не подводили тех, кто имел с ними дело. Об их силе слагали легенды, их храбрость никем не ставилась под сомнение. Некоторые из них отправлялись на восток, в поселение, где служили королеве стражниками, солдатами, даже личными телохранителями. «Их жизнь, — объяснял волк Джеку, — стоит на двух краеугольных камнях, королева и семья, и большинство волков служат королеве, как и он присматривает за стадами. В долинах коровцы являлись главным источником мяса, одежды, сала и лампового масла. Этого волк Джеку не говорил, он сам сделал такой вывод. Весь скот принадлежал королеве, а волчья семья присматривала за ним с незапамятных времен. В этом состояла их работа. Джек подумал, что это очень похоже на отношения бизоньих стад и североамериканских индейцев на великих американских равнинах. Во всяком случае, до того, как белый человек появился там и нарушил баланс. «Смотри, лев ляжет рядом с барашком, а волк с кравцой», — пробормотал Джек и улыбнулся. Он лежал на спине, подложив руки под голову, спокойный и умиротворенный, как никогда. «Что, Джек?» «Ничего, волк, ты действительно превращаешься в животное при полной луне?» «Разумеется, превращаюсь». На лице волка отразилось полнейшее изумление, словно Джек спросил, «Волк, ты действительно надеваешь штаны после того, как посрал?» «Чужаки так не делают, да? Фил мне говорил». «Стадо», — допытывался Джек. «Когда ты изменяешься, они...» «О, мы никогда не подходим к стаду, когда изменяемся», — со всей серьезностью ответил волк. «Добрый Джейсон, нет, мы их сожрем, разве ты этого не знаешь? И волка, который сжирает свое стадо, должен казнить. Так сказано в книге доброго земледелия. Волк, волк! У нас есть места, куда мы уходим при полной луне. И стадо тоже. Они глупые, но знают, что должны уходить, когда луна полная. Волк! И они должны знать, поколоти их бог». «Но вы едите мясо, так?» — спросил Джек. «Набит вопросами, как отец», — ответил волк. «Волк, я не возражаю. Да, мы едим мясо. Разумеется, едим. Мы ведь волки, да? Но если вы не едите мясо, что вы едите?» «Мы едим хорошо», — ответил волк и этим закрыл тему. Как и все в долинах, волк являл собой тайну. Тайну притягательную и пугающую. И факт, что он знал и отца Джека, и Моргана Слоута, по крайней мере, встречал их двойников и не один раз, вносил свою лепту в этот орел загадочности, но формировал его не полностью. Все, что говорил волк, вызывало у Джека десятки вопросов, на большинство из которых волк не мог или не хотел ответить. Визиты Фила Сотеля и Ориса занимали, конечно, центральное место. Впервые они появились, когда волк был в маленькой луне и жил с матерью и двумя сестрами по помету. Они, похоже, проходили мимо, как и Джек, только направлялись на восток, а не на запад. Сказать по правде, ты чуть ли не единственный человек, которого я видел так далеко на западе и который идет на запад, признался ему волк. Они оба волку понравились. Проблема возникла позднее. Проблема с Орисом. Случилось это после того, как партнер отца Джека сделал себе логово в этом мире, как снова и снова повторял волк. Только он имел в виду Слоута в физическом облике Ориса. Волк сказал, что Морган украл одну из его сестер по помету. «Моя мать месяц кусала руки и пальцы на ногах, когда точно узнала, что он ее забрал», — буднично объяснил волк. «И время от времени забирал других волков». Волк понизил голос и с написанным на лице страхом и благоговейным ужасом рассказал Джеку, что этот хромоногий человек забирал кое-кого из волков в другой мир, логово чужаков, и учил их есть стадо. «Это очень плохо для таких, как ты?» — спросил Джек. «Они прокляты», — просто ответил волк. Джек сначала думал, что волк говорил о похищении. Глагол, который он использовал, рассказывая про свою сестру, был долинским вариантом «брать». Потом начал понимать, что речь все-таки не о похищении, если только волк не пытался с подсознательной поэтичностью сказать, что Морган похитил души некоторых членов волчьей семьи. Теперь Джек считал, что волк говорил об оборотнях, которые отвернулись от королевы и стада и присягнули на верность Моргану, Моргану Слоуту и Моргану из Ориса. Отсюда, естественно, мостик перекинулся к Элрою. «Волка, который сжирает свое стадо, должно казнить». К мужчинам в зеленом автомобиле, которые остановились, чтобы спросить его, как добраться до нужного им места, и предложили ему тутси ролл, и попытались затащить в свою машину. Глаза. Глаза изменялись. Они прокляты. Он сделал себе логово в этом мире. До этого Джек чувствовал себя в безопасности и счастливым. Счастливым, потому что вернулся в долины, где теплый сладкий воздух не имел ничего общего с серым холодом западного Огайо. В безопасности рядом с большим дружелюбным волком, в сельской глубинке, далеко от всех и вся. Он сделал себе логово в этом мире. Он спрашивал волка о своем отце, Филе Сотеле, в этом мире, но волк только качал головой. Он был хорошим парнем и имел двойника, то есть был чужаком, но, похоже, больше волк ничего не знал. «Двойники, — говорил он, — встречались среди людей редко, и это все, что он мог об этом сказать. Не мог описать внешность Фила Сойера, не помнил. Запомнил только запах. И знал, по его словам, только одно. Хотя оба чужака казались хорошими, на самом деле хорошим был только Фил Сойер. Однажды он принес подарки волку и его сестрам по помету, и братьям по помету. Одним из подарков, не изменившимся при переходе из мира чужаков, стали комбинезоны с нагрудником для волка. «Я носил их все время», — говорил волк. «Моя мать хотела выбросить их после того, как я проходил в них 5 лет. Сказала, что они истерлись, что я вырос из них. Волк! Сказала, что они все из-за плат. Я их не отдал. В конце концов, она купила материю у корабейника, который направлялся в пограничье. Я не знаю, сколько она заплатила. Волк, я говорю тебе правду, Джек, я боялся спросить. Она выкрасила материю в синий цвет и сшила мне 6 комбинезонов. А те, которые подарил мне твой отец, я на них сплю. Волк, волк, это моя богом данная подушка». Волк улыбнулся так открыто и при этом так мечтательно, что Джек взял его за руку. Он никогда так не делал в прежней жизни, ни при каких обстоятельствах, и получалось, что напрасно. Теперь он с радостью прикоснулся к теплой, сильной руке волка. «Я рад, что тебе нравился мой отец». «Нравился, нравился, волк, волк!» А потом разверся ад. 2. Волк перестал говорить и настороженно огляделся. «Волк, что не... Шш!» Тут Джек услышал. Чувствительные уши волка уловили этот звук первыми, но он быстро нарастал. «Скоро», — подумал Джек, — «его услышат и глухой». Коровцы принялись оглядываться, а потом попятились от источника звука, прижимаясь друг к другу. Казалось, будто кто-то медленно разрывает пополам простыню. Только громкость все нарастала и нарастала, и Джек подумал, что сейчас сойдет с ума. Волк вскочил, ошеломленный, недоумевающий и напуганный. Этот треск рвущейся материи, это хрипловатое урчание продолжало становиться все громче. И блеяние коровиц тоже стало громче. Некоторые зашли в воду, и когда Джек посмотрел в их сторону, одна упала в фонтане брызг и неуклюже замахала ногами. А ее уже топтали другие коровцы. Она пронзительно заблеяла. Еще одна коровца споткнулась и упала, после чего ее тоже затоптало медленно отступающее стадо. На другой стороне речушки берег был низкий и топкий, поросший изумрудной травой. Первая добравшаяся до него коровца сразу же увязла. «Ох вы, поколоченные богом ни на что негодные животины!» — проревел волк и помчался вниз по склону к тому месту, где в воду упала первая коровца, теперь корчившаяся в предсмертных муках. «Волк!» — позвал Джек, но волк его не услышал. Джек сам едва слышал себя сквозь этот грохочущий треск рвущейся материи. Он посмотрел чуть вправо, на эту сторону речушки, и от изумления у него отвисла челюсть. Что-то происходило с воздухом. Какая-то его часть, футах в трех от земли, шла рябью, выпучивалась, извивалась и растягивалась. Сквозь этот феномен Джек видел западную дорогу, но мерцающую, словно в тумане, как будто их разделял горячий поток, поднимающийся над мусоросжигательной печью. Что-то раздирает воздух, как рану, что-то проходит через него. С нашей стороны... «Ох, Джейсон, то же самое происходит, когда я прыгаю из мира в мир». Но даже в панике и замешательстве он знал, что это не так. Джек мог представить, кто переходил из мира в мир, словно насилуя преграду, и побежал вниз по склону. 3. Треск разрываемой материи становился все громче. Волк на коленях стоял в воде, пытаясь помочь второй упавшей коровце. Первую, затоптанную, лениво уносило течением. «Поднимайся, бог поколотит тебя, поднимайся, волк!» Волк, что из силы, толкал и шлепал коровцу, которая билась и наваливалась на него. Потом обеими руками обхватил туловище тонущего животного и потянул вверх. «Волк, здесь и сейчас!» — прокричал он. Рукава его рубашки разорвались на бицепсах, и он напомнил Джеку Дэвида Баннера в момент превращения в невероятного Халка. Брызги полетели во все стороны. Волк поднялся на ноги. Его глаза сверкали оранжевым. Синий комбинезон, намокнув, почернел. Вода потекла из ноздрей коровцы, которую волк прижимал к груди, как щенка-переростка. Ее глаза закатились, видны были только белки. «Волк!» — крикнул Джек. «Это Морган, это...» «Стадо!» — крикнул в ответ волк. «Волк, волк, мое стадо! Джек, не пытайся!» Остальное утонуло в раскате грома, который сотряс землю. Гром поглотил и сводящий с ума монотонный треск рвущейся материи. Почти в таком же замешательстве, как и коровцы волка, Джек поднял голову и увидел чистое синее небо, лишенное облаков, если не считать редких беловатых ватных комков на горизонте. Гром вызвал панику в стаде волка. Коровцы бросились на утек, но в своей исключительной глупости многие сделали это задом наперед. Они падали, поворачивались, уходили под воду. Джек услышал громкий треск ломающейся кости, потом отчаяние «бе-е-е» пронзенного болью животного. Волк взревел от ярости, бросил коровцу, которую пытался спасти, и пошел к дальнему берегу. Но прежде чем он успел добраться до него, 5 или 6 коровец врезались в волка и сбили с ног. Брызги воды летели во все стороны. Джек видел, какая опасность грозит волку. Его могли затоптать и утопить эти глупые перепуганные животные. Джек бросился в воду, темную и мутную от поднятого со дня ила. Течение старалось утащить его с собой. Блеющая коровца с закатившимися глазами прошлепала по воде мимо него, чуть не свалив с ног. Ему плеснуло в глаза, и Джек поднял руку, чтобы протереть их. Теперь треск рвущейся простыни заполнял весь мир. Рип! «Волк, к черту Моргана, во всяком случае сейчас, волк попал в беду». Его мокрая мохнатая голова показалась над водой, а потом 3 коровцы пробежали по нему, и теперь Джек видел только одну размахивающую мохнатую руку. Он двинулся дальше, пытаясь пробиться сквозь стадо. Одни животные еще стояли, другие барахтались и тонули. «Джек!» — проревел голос, перекрывая треск рвущейся простыни. Джек знал его. Голос дяди Моргана. «Джек!» Раздался еще один раскат грома, оглушительный грохот, прокатившийся по небу, как после артиллерийского выстрела. Тяжело дыша, с падающими на глаза мокрыми волосами, Джек оглянулся и увидел площадку для отдыха на автостраде 70 рядом с Льюисбургом, штат Огайо. Он смотрел на нее, словно сквозь рябое тусклое стекло, но видел. В левую часть этой висящей в воздухе дыры с рваными краями попал даже угол туалета. В правой части торчал капот «Шевроле», зависший в 3 футах над полем, где они с волком мирно сидели и беседовали 5 минутами раньше. А по центру, будто актер массовки в фильме о покорении адмиралом Бердом Южного полюса, стоял Морган Слоуд, и его толстое раскрасневшееся лицо перекосило убийственная ярость. Ярость и что-то еще. Торжество? Да, Джек думал, что оно самое. Он замер посреди ручья по бедра в воде. Коровцы обтекали его с 2 сторон, то ли мыча, то ли блея, и смотрел в дыру, разрыв самой ткани реальности, с широко распахнутыми глазами, с еще шире раскрытым ртом. «Он меня нашел, Господи Боже, он меня нашел!» «Вот ты где, маленький засранец!» – проревел Морган. Голос был глуховатым, мертвым, потому что переходил из реальности того мира в реальность этого, как голос человека, кричащего в закрытой телефонной будке. «Теперь мы совсем разберемся, да? Разберемся?» Морган двинулся на Джека. Его лицо расплылось и пошло рябью, словно мягкий пластик. И мальчик успел заметить, что Морган что-то сжимает в руке, что-то висящее на шее, что-то маленькое и серебристое. Джек не мог шевельнуться, словно парализованный, а Слоуд продвигался сквозь дыру между вселенными. И, проходя, трансформировался как оборотень, превращаясь из Моргана Слоута, инвестора, землевладельца, иногда голливудского агента, в Моргана из Зориса, претендента на трон умирающей королевы. Его пылающие толстые щеки худели, с них сходила краснота. Волосы отрастали, удлинялись по всему черепу, словно какое-то невидимое существо сначала покрасило голову Моргана, а потом надело на него парик. У двойника Слоута волосы были длинные, черные, развивающиеся, но какие-то безжизненные. Джек видел, что они схвачены на затылке лентой, однако узел растрепался. Теплая куртка распахнулась, исчезла, вернулась плащом с капюшоном. Высокие замшевые ботинки Моргана Слоута стали темными кожаными ботфортами с отворотами, над одним из которых торчала рукоятка кинжала. Маленькая серебряная штучка в его руке превратилась в небольшую трубку, на конце которой переливался синий огонь. «Это же лучемет, господи, это...» «Джек!» — тихий крик, булькающий, полный воды. Джек неуклюже повернулся, едва избежав столкновения с еще одной коровцой, захлебнувшейся и плывшей на боку. Увидел, что голова волка снова ушла под воду, и он машет уже обеими руками. Джек поспешил к этим рукам, по возможности стараясь избегать столкновения с коровцами. Одна сильно стукнула его в бедро, и он упал, хлебнув воды, быстро поднялся, кашляя и отплевываясь. Сунул одну руку под камзол, чтобы убедиться, что бутылка на месте, испугавшись, что мог ее потерять. Не потерял. «Парень, обернись и посмотри на меня, парень!» «Нет времени, Морган. Извините, но сейчас мне надо думать о том, как бы стадо волка не утопило меня, прежде чем вы поджарите меня вашей трубкой смерти. Я...» Синий огонь с шипением прошипел над плечом Джека, как смертоносная электрическая дуга. Луч угодил в коровцу, завязшую на противоположном берегу, и несчастное животное взорвалось, словно проглотило шашку динамита. Кровь полетела во все стороны. Ошметки плоти дождем падали на воду вокруг Джека. «Повернись и посмотри на меня, парень!» Он чувствовал силу этого приказа, хватающую его за лицо невидимыми руками, пытающуюся развернуть на голос. Голова волка вновь появилась над водой. Он поднялся на ноги, волосы прилипли к лицу. Его ошеломленные глаза, едва видимые сквозь этот занавес, напоминали глаза английской овчарки. Он кашлял и пошатывался, похоже, уже не понимая, где находится. «Волк!» – прокричал Джек, но с ясного неба вновь раздался гром, заглушив его крик. Волк согнулся пополам, и его вырвало фонтаном мутной воды. В следующее мгновение еще одна, обезумевшая от ужаса коровца, врезалась в него и утащила под воду. «Все», — в отчаянии подумал Джек, — «это все, он утонул, оставь его, сматывайся». Но он рвался к волку, оттолкнув умирающую, еще чуть подергивающуюся коровцу, чтобы добраться до него. «Джейсон!» — крикнул Морган из Ориса, и Джек осознал, что Морган звал его, Джека, по имени. Потому что здесь он не был Джеком, здесь он был Джейсоном. Но сын королевы умер в младенчестве, и он... Влажный шипящий удар электричества, казалось, опалил ему волосы. Удар вновь пришелся на противоположный берег. Одна из коровец волка обратилась в пар, но не совсем. Ноги животного торчали из болотистой земли, как столбики. На глазах Джека они начали падать, медленно наклоняясь в разные стороны. «Повернись и посмотри на меня, да поколотит тебя Бог!» «Вода, почему он не направляет луч в воду, чтобы поджарить меня, волка и всех коровец одновременно?» Тут ему вспомнился урок физики в 5 классе. Как только электричество попадает в воду, оно идет куда угодно, в том числе и к источнику электрического тока. Вид ошеломленного лица волка под слоем воды вышиб эти мысли из головы. Волк был жив, но его придавило коровца, от страха потерявшей способность двигаться, хотя и целое, и невредимое. Руки волка едва трепыхались, и пока Джек преодолевал все еще разделяющее их расстояние, одна рука бессильно упала на воду, ее подхватило течением, словно кувшинку. Не останавливаясь, Джек наклонил левое плечо и врезался в коровцу, совсем как Джек Армстронг в детской спортивной истории. Будь это настоящая корова, а не долинская компактная модель, Джек не сдвинул бы ее с места, учитывая, что течение работало против него. Но коровца значительно уступала размерами корове, да и Джек ударил со всей силы. Она заблеяла, подалась назад, присела на задние ноги, а потом поспешила к дальнему берегу. Джек схватил волка за руки и потянул вверх. Волк поднимался неохотно, как пропитавшийся водой ствол дерева. Его глаза стекленели и наполовину закрылись. Вода текла из ушей, из носа, изо рта. Губы посинели. Молнии ударили справа и слева от того места, где Джек держал волка. Вместе они напоминали пару пьяниц, пытающихся вальсировать в бассейне. На другом берегу еще одну коровцу разнесло в клочья. Ее отрезанная голова все еще блеяла. На другом берегу жаркие полосы огня зигзагами рассекали болотистую почву, поджигали растущие на кочках камыши и более сухую траву там, где земля начинала подниматься. «Волк!» — крикнул Джек. «Волк, ради бога!» «Ох!» — простонал волк, и его вырвало теплой мутной водой на плечо Джека. «Ох!» Теперь Джек видел, что Морган уже на берегу, высокая, строгая фигура в черном плаще. Капюшон обрамлял бледное, как у вампира, серьезно романтическое лицо. Мальчик успел подумать, что и в этом проявилась магия долин. Здесь Морган не напоминал большую беспокойную жабу с сердцем пирата и разумом убийцы. Здесь его лицо похудело и обрело суровую мужественную красоту. Он направил на них лучемет, словно игрушечную волшебную палочку, и синий огонь разорвал воздух. «Ты и твой тупой друг!» – прокричал Морган. Его тонкие губы разошлись в торжествующей улыбке, обнажив кривые желтые зубы, и он раз и навсегда перестал быть красавцем. Волк закричал и начал вырываться из уставших рук Джека. Он смотрел на Моргана. Его глаза стали оранжевыми, и их переполняли ненависть и страх. «Ты дьявол!» — крикнул волк. «Ты дьявол! Моя сестра! Моя сестра по помету! Волк! Волк! Ты дьявол!» Джек вытащил бутылку из-под камзола. Все равно оставался один единственный глоток. Одной рукой он удержать волка не мог, тот соскальзывал вниз. Это не имело значения. Он же не мог взять его с собой в другой мир. Или мог? «Ты дьявол!» — кричал волк, плача, выскальзывая из рук Джека. Со спины его комбинезон раздулся от воды. Запах горящей травы и горящих животных. Гром! Взрыв! На этот раз огненная струя пролетела так близко от Джека, что едва не опалила волоски в ноздрях. «Да, вы оба!» – бушевал Морган. «Я покажу тебе, что нельзя вставать у меня на пути, маленький ублюдок! Вы оба! Я прибью вас обоих!» «Волк, держись!» – крикнул Джек. Он оставил попытки не дать волку уйти под воду. Вместо этого схватил его за руку и крепко сжал. «Держись за меня, слышишь? Волк!» Джек вскинул бутылку ко рту, и отвратительный холодный вкус гнившего винограда в последний раз заполнил горло. Бутылка опустела. Проглатывая сок, он услышал звон разбивающегося стекла. Один из лучей Моргана угодил в бутылку. Но звон доносился издалека. Джек ощутил пощипывание статического электричества. Даже яростные крики Моргана и те отдалились. Он почувствовал, как спиной валится в дыру. Может, в могилу. Потом волк так сильно сжал его руку, что он застонал от боли. Это ощущение головокружения, падения начало уходить. И вместе с ним померк солнечный свет, сменившись лилово-серыми октябрьскими сумерками центральной части Америки. Ледяной дождь ударил Джека в лицо, и тут до него дошло, что вода, в которой он стоит, стала заметно холоднее. Откуда-то неподалеку доносился знакомый гул трейлеров, несущихся по автостраде, словно над головой. «Невозможно», — подумал он, — «но не ошибся ли? Границы этого понятия, похоже, растягивались с завидной легкостью». На мгновение ему привиделись летающие долинские грузовики, которые тащат за собой летающие долинские люди с огромными парусиновыми крыльями, закрепленными на спине. «Я вернулся», — подумал Джек. «Снова вернулся. То же время, та же автострада». Он чихнул. «Та же простуда». Но кое-что изменилось. Никакой площадки для отдыха. Он стоял в ледяной речке под одной из эстакад автострады. И он забрал с собой волка. И волк кричал. Глава 18. Волк идет в кино. 1. По дороге, ревя дизельным двигателем, прогрохотал очередной трейлер. Эстакада задрожала. Волк взвыл и ухватился за Джека, едва не свалив их обоих в воду. «Прекрати!» — крикнул Джек. «Отпусти меня, волк! Это всего лишь трейлер! Отпусти!» Он шлепнул волка ладонью, не желая этого делать. Ужас волка выглядел таким трогательным. Но трогательный или нет, волк не твердо стоял на ногах и весил, наверное, фунтов на 150 больше Джека. Если бы навалился на него, они оба упали бы в ледяную воду, гарантировав себе пневмонию. «Волк, не нравится! Волк, не нравится! Волк, волк!» Однако его хватка ослабла. Мгновением позже руки повисли по бокам. Когда над ними прогрохотал следующий трейлер, волк сжался, но Джека не схватил. Только смотрел на него с молчаливой, трепетной мольбой, как бы говоря: «Уведи меня отсюда, пожалуйста, уведи меня отсюда! Лучше умереть, чем жить в этом мире!» «Сам очень хочу убраться отсюда, волк, но там Морган, а если бы его и не было, у меня больше нет волшебного сока». Джек посмотрел на левую руку и увидел, что держит зазубренное горлышко бутылки спиди, как человек, готовый выставить серьезные аргументы в драке у барной стойки. Волку невероятно повезло, что он не порезался, в ужасе схватившись за Джека. Он отбросил горлышко. Плюх! Два трейлера один за другим, шум удвоился. Волк в ужасе взвыл и зажал руками уши. Джек заметил, что большая часть волос исчезла с рук волка во время прыжка. Большая, но не все. И он видел, что два первых пальца на кистях волка одинаковой длины. «Пошли, волк», — сказал Джек, едва грохот поутих. «Пошли отсюда. Мы выглядим, как двое парней, ожидающих, пока их покрестят в специальном выпуске воскресного ВГ-клаба». Он взял волка за руку, потом в панике дернулся, когда лапища волка сжала его ладонь. Волк увидел выражение лица Джека и ослабил хватку. Чуть-чуть. «Не оставляй меня, Джек!» — взмолился он. «Пожалуйста, не оставляй!» «Не волнуйся, волк, не оставлю», — ответил Джек. Подумал. «Как ты только в такой вляпываешься, говнюк! Стоишь под автострадой посреди Огайо с прирученным оборотнем. Как тебе это удается? Тренируешься, что ли? И, между прочим, что там у нас с Луной, Джеки? Ты помнишь?» Он не помнил, ничего не мог сказать, потому что небо затянули тучи, лил дождь. Какие у него шансы? 30-1 в его пользу? 28-2? Какими бы ни были его шансы, выглядели они отнюдь не радужными, с учетом того, как все складывалось. «Нет, я не оставлю тебя», — повторил он, а потом повел волка к дальнему берегу речки. На мелководье плавала животом вверх грязная разломанная кукла, стеклянные синие глаза смотрели в сгущавшуюся тьму. Мышцы рук Джека ныли, он перенапряг их, перетаскивая волка в этот мир, плечевой сустав дергал, как больной зуб. Едва они вышли из воды на замусоренный травянистый берег, Джек вновь начал чихать. 2. На этот раз в долинах Джек прошел на запад полмили. Именно на такое расстояние волк перегнал стадо, чтобы коровцы смогли напиться из речки, едва не ставшую волку могилой. Здесь, насколько Джек мог судить, они оказались на 10 миль западней. С трудом выбрались на берег. Волку по существу пришлось тащить Джека, и в тающем дневном свете Джек увидел в каких-нибудь 50 ярдах съезд с автострады. «Арканум. Последний съезд в Огайо. До границы штата 15 миль», — сообщал указатель. «Нам надо поймать попутку». «Попутку?» — в голосе волка слышалось сомнение. «Да, я взгляну на тебя». Он подумал, что волк выглядит нормально, во всяком случае в густых сумерках. Комбинезон с нагрудником остался, только теперь на нем появился ярлык «Ош-Кош». Сшитая матерью волка рубашка превратилась в рубашку из синего шамбре фабричного производства и выглядела купленной в армейском магазине. На огромных босых ногах появились кожаные мокасины, с которых капала вода, и белые носки. Самым странным предметом нового наряда волка стали круглые очки в стальной оправе, вроде тех, что носил Джон Леннон. «Волк, ты плохо видел? В долинах?» «Не знаю», — ответил волк. «Наверное, волк! Здесь я точно вижу лучше, с этими стеклянными глазами. Волк, прямо здесь и сейчас!» Он посмотрел на проезжающие по трассе автомобили, и Джек увидел их глазами волка. Огромные стальные чудовища, с большущими желто-белыми глазами, с ревом несущейся сквозь ночь на невероятной скорости, в шуршании резиновых колес по асфальту. «Я вижу лучше, чем хочу», — печально добавил волк. 3. Двумя днями позже они, уставшие, с ноющими ногами, прохромали мимо указателя муниципальной границы города, на одной стороне шоссе 32, и кафе с 10 до 4 на другой, оказавшись таким образом в городе Манси, штат Индиана. Температура у Джека поднялась до 102 градусов, 38,9 по Цельсию. И он постоянно кашлял. Лицо волка распухло и побледнело. Он выглядел как боксер, потерпевший сокрушительное поражение. Днем раньше волк полез за поздними яблоками на дерево, росшее в тени у заброшенного придорожного амбара. Забрался, начал собирать в нагрудный карман сморщившиеся осенние яблоки, когда на него напали осы, чье гнездо находилось под свесом старого строения. Завывая, волк кубарем слетел на землю, над его головой велось коричневое облако. И все же, с одним полностью заплывшим глазом и носом, напоминающим большую лиловую репу, он настоял, чтобы Джек съел лучшее из яблок. Они все выглядели не очень, маленькие, кислые, червивые, и Джеку совершенно не хотелось их есть, но после того, что пришлось пережить волку, отказать он не смог. Большой старый Камаро с усиленными задними рессорами, передний бампер почти утыкался в асфальт, сигнали проехал мимо. «Эй, говнюки!» — крик сменился взрывом пьяного хохота. Волк взвыл и приник к Джеку. Тот думал, что волк со временем сможет перебороть свой страх перед автомобилями, но теперь у него появились сомнения. «Все нормально, волк», — устал, успокоил он своего друга. В 20-й или 30-й раз за день, освобождаясь от обхвативших его рук, они уехали. «Так громко!» – простонал волк. «Волк! Волк! Так громко, Джек! Мои уши! Мои уши!» «Прямоточный глушитель», – пояснил Джек, утомленно подумав. «Тебе понравятся калифорнийские автострады, волк. Мы туда попадем, если продолжим наше совместное путешествие, будь уверен. А потом заглянем на автомобильные гонки. Или на мотоциклетные. Ты придешь в восторг». «Некоторым нравится этот звук, знаешь ли. Они...» – приступ кашля согнул его пополам. Мир поплыл в серые тени. Потом вернулся, медленно, очень медленно. «Нравится», — пробормотал волк. «Как такое может нравиться, Джек? И запахи». Джек знал, что для волка запахи самые страшные. Они не пробыли здесь и 4 часов, как волк начал называть Америку страной плохих запахов. В первую ночь волка рвало 5 или 6 раз. Сначала мутной речной водой из другой реальности, потом желчью. «Это все запахи», — страдальчески объяснял он. Он не знал, как Джек может их выносить, как все могут их выносить. Джек понимал, вернувшись из долин, ты окунаешься в запахи, которых не замечаешь, живя здесь. Дизельное топливо, выхлопные газы бензиновых двигателей, промышленные отходы, мусор, отравленная вода, химикалии. Потом ты снова к ним привыкаешь. Привыкаешь или перестаешь их ощущать. Только с волком такого не происходило. Он ненавидел автомобили, ненавидел запахи, ненавидел этот мир. Джек не думал, что волк когда-либо к ним привыкнет. Понимал, если ему не удастся в самом скором времени вернуть волка в долины, тот, скорее всего, рехнется. «И, вероятно, в процессе сведет с ума меня», — подумал Джек. «Не так много для этого и надо». Грузовичок с дощатым кузовом, заполненным клетками с курами, протарахтел мимо. За ним следовал длинный хвост нетерпеливых легковушек. Некоторые водители жали на клаксон. Волк буквально прыгнул в объятия Джека, того, ослабленного болезнью, отбросило в заваленный мусором заросший кювет, где он приземлился на 5-ю точку, да так, что щелкнули зубы. «Извини, Джек», — голос волка был совершенно несчастным. «Бог поколотит меня». «Не твоя вина», — ответил Джек. «Устал. Пора отдохнуть». Волк сел рядом с Джеком, молча, озабоченно глядя на него. Он знал, какие создает сложности для Джека. Знал, что Джеку не терпится продвигаться на запад быстрее, чтобы оторваться от Моргана, но в основном по какой-то другой причине. Он знал, что во сне Джек звал маму и иногда плакал. Но бодрствуя, Джек заплакал только один раз, после того, как волк потерял самообладание на выезде из Арканума. Это случилось, когда он понял, что Джек подразумевал под попуткой. Когда он сказал Джеку, что не сможет ехать на попутке, по меньшей мере сейчас, а может и никогда. После этого Джек сел на верхний рельс ограждения и заплакал, закрыв лицо руками. Потом перестал плакать, отнял руки от лица и посмотрел на волка так, словно хотел сказать, что оставит его в этой жуткой стране плохих запахов. А без Джека волк очень скоро сошел бы с ума. 4. Они дошли до выезда из Арканума по резервной полосе. Волк сжимался в комок и обнимал Джека всякий раз, когда в сгущающихся сумерках мимо проезжала легковушка или трейлер. Однажды Джек услышал насмешливый голос, донесенный вихрем, поднятым проехавшим автомобилем. «Где же ваша тачка, пидоры?» Он стряхнул с себя эти слова, как собака стряхивает попавшую в глаза воду, и просто продолжал идти, взяв волка за руку и потянув за собой, когда почувствовал, что волк сейчас рванет в лес. Джек понимал, как важно поскорее уйти с автострады, где запрещалось ловить попутки, и добраться до выезда из Арканума на западные полосы движения. В некоторых штатах законодательно разрешалось ловить попутку на выезде. Так, во всяком случае, сказал Джеку бродяга, с которым они ночевали в одном сарае. Но даже в тех штатах, где поднятая рука с оттопыренным вверх пальцем считалась преступлением, копы не обращали на тебя внимания, если ты стоял на выезде. Поэтому первым делом предстояло добраться до выезда, надеясь, что по пути их не перехватит дорожный патруль. Джеку не хотелось и думать о том, как воспримут волка копы. Наверное, решат, что это перенесенный 80-й Чарльз Мэнсон в очках Леннона. Они добрались до выезда, подошли к уходившей на запад полосе. 10 минут спустя рядом остановился видавший виды старенький Крайслер. Водитель, плотный мужчина в бейсболке с надписью «Сельскохозяйственная техника Кейс», наклонился и открыл дверцу. Запрыгивайте, парни. Отвратительный вечер, правда?» «Спасибо, мистер, это точно», — весело ответил Джек. Голова его лихорадочно работала, пытаясь вплести волка в историю, так что выражение лица волка он не замечал. А вот мужчина заметил, и его лицо окаменело. «Унюхал что-то плохое, сынок?» Джека вернули в реальность резкие нотки в голосе водителя. Добродушие исчезло, и создавалось ощущение, что он только-только покинул бар Абдайка Воутли, выпив виски и закусив пивом. Джек тут же повернулся к волку. Ноздри волка раздувались, совсем как у медведя, который почувствовал близкий запах скунса. Губы не просто оттянулись от зубов, они сложились складками, и верхняя напоминала череду холмов и лощин. «Он что, умственно отсталый?» — тихим голосом спросил Джека мужчина в бейсболке «Сельскохозяйственная техника Кейс». «Нет, он просто...» — волк зарычал. Это решило дело. «Господи!» — мужчина, похоже, не верил своим глазам. Он нажал педаль газа, и автомобиль рванул с места. Дверца захлопнулась на ходу. Задние фонари сверкнули в дождливом сумраке. Их отражения красными стрелами прочертили асфальт. «Это здорово!» — Джек развернулся к волку, который отпрянул от его злости. «Просто здорово! Если у этого парня есть радиопередатчик, он уже на 19-м канале, вызывает копов, сообщает им, что парочка психов ловит попутку на выезде из Арканума. Джейсон, или Иисус, или кто-то там еще, мне без разницы. Ты хочешь увидеть, как заколачивают эти чертовы гвозди, волк? Сделай такое еще несколько раз, и ты почувствуешь, как их заколачивают. В нас! Их заколотят в нас!» Уставший до нельзя, плохо соображающий, раздраженный, едва держащийся на ногах, Джек надвигался на сжавшегося в комок волка, который мог, если бы захотел, одним крепким ударом оторвать ему голову, но только пятился. «Не кричи, Джек!» — взмолился он. «Запахи! Быть там, взаперти с этими запахами!» «Я не заметил никаких запахов!» — крикнул Джек. Голос сел, воспаленное горло соднило еще сильнее, но он не мог остановиться, или кричать, или сойти с ума. Мокрые волосы упали на глаза. Он отбросил их и шлепнул волка по плечу. Сильно, рука тут же отозвалась болью. Словно ударил камень. Волк жалобно взвыл, Джек разозлился еще сильнее. Добавило злости и то, что он солгал. В этот раз он пробыл в долинах менее 6 часов, но в автомобиле этого мужчины воняло, как в клетке дикого зверя. Давно выпитым кофе, свежим пивом, вскрытая банка штроха стояла у водителя между ног, а освежитель воздуха, висевший на зеркале заднего вида, пах сухой сладковатой пудрой со щеки трупа. И Джек уловил еще какой-то запах, более темный, более гадкий. «Никаких!» — прохрипел он. Шлепнул волка по другому плечу. Волк снова взвыл и развернулся, сгорбился, как ребенок, которого ударил сердитый отец. Джек заколотил его по спине, выбивая брызги из комбинезона. Всякий раз, когда рука шлепала по телу волка, тот подвывал. «Так что тебе лучше к этому привыкнуть, шлеп, потому что в следующем автомобиле, который здесь остановится, может сидеть коп, шлеп, или это будет мистер Морган Слоут в его блевотно-зеленом БМВ, шлеп. Если ты так и будешь большим младенцем, мы окажемся в большом гребаном мире страданий, шлеп. Ты это понимаешь?» Волк молчал, стоял, согнувшись спиной к Джеку, дрожа всем телом, плакал. Джек почувствовал, как к горлу поднялся комок, почувствовал, как защипало вдруг ставшие горячими глаза. И от этого ярость его разгорелась еще сильнее. Какая-то ужасная часть его сознания больше всего хотела, чтобы он поколотил самого себя, и знала, что самый чудесный способ это проделать — колотить волка. «Повернись ко мне!» Волк повернулся. Слезы текли из мутных карих глаз за круглыми очками, под носом висели сопли. «Ты меня понимаешь?» «Да», — простонал волк. «Да, я понимаю, но я не мог ехать с ним, Джек». «Почему?» Джек сердито смотрел на него, прижимая кулаки к бокам. И как же у него болела голова. «Потому что он умирал», — тихо ответил волк. Джек вытаращился на волка, злость быстро уходила. «Джек, ты не знал?» — мягко спросил волк. «Волк, ты этого не учуял?» «Нет», — едва слышно выдохнул Джек. «Но он что-то учуял, ведь так? Что-то такое, чего не улавливал раньше. Смесь. Тут до него дошло, и силы разом его покинули. Он тяжело опустился на отбойник, глядя на волка. Говно и гниющий виноград. Вот что он учуял. Не совсем, но близко к этому. Говно и гниющий виноград». «Это самый худший запах», — пробормотал волк. «Он появляется, когда люди забывают, как быть здоровыми. Мы называем это волк. черной болезнью. Я не думаю, что он знал об этом, и эти чужаки не могут ее унюхать, верно, Джек?» «Не могут», — прошептал Джек. «Если бы он внезапно перенесся в Нью-Хэмпшир, в спальню матери в Альгамбре, то унюхал бы этот отвратительный запах?» «Да». От матери шел этот запах, струился изо всех пор, запах говна и гниющего винограда, черной болезни. «Мы называем ее рак», — прошептал он. «Мы называем ее рак, и у моей матери это болезнь». «Я не знаю, смогу ли ехать на попутке или нет. Я попробую, если ты хочешь, Джек, но запахи. Внутри, снаружи тоже плохо. Волк, но внутри...» Именно тогда Джек закрыл лицо руками и заплакал. От отчаяния, но главным образом от усталости. И да, волк правильно понял выражение его лица. На мгновение искушение оставить волка перестало быть просто искушением. Превратилось в единственно возможный выход. Шанс добраться до Калифорнии и найти талисман, чем бы он ни был, с самого начала были невелики, но теперь упали почти до нуля. Волк не просто замедлял его продвижение к цели. Из-за волка они рано или поздно угодили бы в тюрьму. Скорее, рано. И как он объяснит появление волка рациональному Ричарду Слоуту? Так что в тот момент на лице Джека волк увидел холодную расчетливость, от которой у него подкосились колени. Он упал на них и протянул к Джеку сцепленные руки, как влюбленный в плохой викторианской мелодраме. «Не уходи и не оставляй меня здесь, Джек!» — заплакал волк. «Не оставляй доброго волка, не оставляй меня здесь! Ты перенес меня сюда, пожалуйста, пожалуйста, не оставляй меня здесь!» И все. Связной речи волк лишился. Возможно, он пытался что-то сказать, но мог только рыдать. Джек почувствовал, как на него навалилась безмерная слабость. Не просто навалилась. Хорошо села, как привычная куртка. «Не оставляй меня здесь, ты перенес меня сюда». Вот так. Теперь он в ответе за волка, верно? Да. Естественно, да. Он схватил волка за руку и перетащил из долин в Огайо, и ноющее плечо тому доказательство. Разумеется, выбора у него не было. Волк тонул. А если бы не утонул, Морган изжарил бы у этой хреновины, которая метала молнии. И если бы он мог повернуть время вспять, то спросил бы, что бы ты предпочел, волк, старина, попасть сюда и бояться или остаться там и умереть? Да, конечно, спросить он мог, но только волк ему бы не ответил, потому что туго соображал. И дядя Томми обожал цитировать китайскую поговорку. «Если ты спас человеку жизнь, ответственность за него лежит на тебе до конца жизни». Купание в реке, побег — это не имело значения. Ответственность за волка лежала на нем. «Не оставляй меня, Джек!» — рыдал волк. «Волк, волк, пожалуйста, не оставляй старого доброго волка. Я тебе помогу, я буду охранять тебя всю ночь. Я много чего умею, только не...» «Перестань голосить и поднимайся!» Голос Джека звучал ровно и спокойно. «Я тебя не оставлю, но мы должны убраться отсюда, на случай, если этот тип вызвал копов. Пошли!» 5. «Ты придумал, что нам теперь делать, Джек?» — робко спросил волк. Они больше получаса просидели в заросшем кустами кювете, сразу за административной границей Манси, и когда Джек повернулся к волку, тот с облегчением увидел его улыбку. Вымученную улыбку. И волку не нравились темные мешки усталости под глазами Джека. Еще меньше ему нравился запах Джека, больной запах, но все-таки улыбку. «Думаю, я знаю, что нам сейчас надо делать», — ответил Джек. «Я думал об этом несколько дней назад, когда купил новые кеды». Он поднял ноги. Оба посмотрели на кеды в скорбном молчании. Ободранные, потрёпанные, грязные. Левый просил каши. Джек относил их. Он наморщил лоб, вспоминая. Температура мешала думать. 3 дня. Только 3 днями раньше он купил их на распродаже в магазине Файва. Теперь они выглядели старыми. Старыми. «В любом случае...» Джек вздохнул, потом улыбнулся. «Видишь то здание, волк?» Угловатое здание из серого кирпича островом возвышалось посреди огромной автомобильной стоянки. Волк знал, чем будет пахнуть асфальт на этой стоянке, мертвыми разлагающимися животными. Он будет задыхаться от этого запаха, а Джек едва его заметит. «К твоему сведению, на указателе написано «Townline Sixplex», — пояснил Джек. «Звучит как кофейник, но на самом деле это кино с 6 залами. Так что найдется хоть один фильм, который нам понравится. И днем народу там будет немного, и это хорошо, потому что у тебя, волк, есть раздражающая привычка слетать с катушек. Пошли». И он тяжело поднялся. «Что такое кино, Джек?» — спросил волк. Он знал, что превратился в жуткую проблему для Джека. Настолько жуткую, что теперь, каким бы ни был повод, старался даже не выражать беспокойства, не говоря уже о том, чтобы протестовать. Но ему в голову пришла пугающая мысль. Вдруг пойти в кино и поймать попутку – одно и то же. Джек называл ревущие телеги и кареты машинами и Шеви, и Джертронами, и универсалами. Последние, думал Волк, выглядели как кареты в долинах, которые перевозили пассажиров от одной станции к другой. Может, кино еще одно название для этих ревущих зловонных карет? Очень даже вероятно. «Знаешь, лучше показать, чем объяснить», — ответил Джек. «Думаю, тебе понравится. Пошли». Вылезая из кювета, Джек споткнулся и упал на колени. «Джек, ты в порядке?» — озабоченно спросил Волк. Джек кивнул. Они направились к автомобильной стоянке, которая в полном соответствии с предположением Волка ужасно воняла. 6. Джек прошел добрую часть 35 миль между Арканумом, штат Огайо, и Манси, штат Индиана, на широкой спине Волка. Волк боялся легковушек, трейлеры ужасали его, едва ли не все запахи вызывали тошноту, при внезапных громких шумах он мог взвыть и убежать, но при этом он почти не уставал. «Если судить по тому, как все идет, почти можно вычеркнуть», — думал теперь Джек. «Полагаю, он не знает усталости». Джек как мог быстро увел их от Арканумского выезда, заставляя мокрые уставшие ноги почти бежать. Голова гудела от боли, словно в черепе бился влажный гибкий кулак. По телу прокатывались волны жара и холода. Волк легко шагал слева от него, широким шагом, без труда поспевая за Джеком. Джек понимал, что насчет копов, возможно, преувеличил, но мужчина в бейсболке сельскохозяйственная техника Кейс выглядел очень уж напуганным и разозленным. Они не прошли четверти мили, когда поселившаяся в боку жаркая колющая боль заставила его спросить Волка, не сможет ли тот понести его на закорках. «Что?» – переспросил Волк. «Ну, знаешь», – и Джек показал, чего хочет. Широкая улыбка расползлась по лицу Волка. Наконец он что-то понял. Наконец мог что-то сделать. «Ты хочешь поехать на мне верхом?» – радостно воскликнул он. «Да, пожалуй». «Да, Волк, здесь и сейчас. Возил своих маленьких братьев по помету. Запрыгивай, Джек!» Волк наклонился, согнул руки. «Когда я стану слишком тяжелым, просто опусти меня на...» Прежде чем он успел закончить, Волк подхватил его и побежал в темноте по дороге. Действительно побежал. Холодный влажный воздух сдувал волосы с горячего лба Джека. «Волк, ты выдохнешься!» — крикнул Джек. «Не я! Волк, Волк! Бежать здесь и сейчас!» Впервые после прыжка в голосе Волка слышалась радость. Следующие 2 часа он бежал вдоль пустынной, темной, двухполосной асфальтовой дороги, пока Арканум не остался далеко на востоке. Потом Джек увидел брошенный амбар, притулившийся у заросшего сорняками поля, и в нем они переночевали. Волку хотелось держаться подальше от городов, где автомобили катили ревущим потоком, а вонь облаком поднималась к небесам. И Джеку хотелось держаться подальше от городов, потому что Волк слишком выделялся. Но ему пришлось сделать одну остановку, едва они пересекли границу Индианы, неподалеку от Харрисвилля, чтобы зайти в придорожный магазин. Пока Волк нервно ждал у дороги, приседая на корточки, роясь в земле, поднимаясь, очерчивая шагами небольшой круг и снова усаживаясь на корточки, Джек купил газету и внимательно просмотрел раздел погоды. Следующее полнолуние приходилось на 31 октября. Хэллоуин, понятное дело. Джек вернулся на первую страницу, чтобы понять, какой сегодня день. Точнее, был вчера. 26 октября. 7. Джек толкнул одну из стеклянных дверей и вместе с Волком вошел в фойе Town Line Six Plexa. Бросил взгляд на Волка, но тот держался, во всяком случае пока, вполне пристойно и выглядел, можно сказать, любопытно оптимистичным, по крайней мере на тот момент. В здании ему не нравилось, но он находил, что здесь лучше, чем в автомобиле, и пахло хорошо, чем-то легким и вкусным. Хотя пробивался и какой-то другой запах, горький, с тухлинкой. Волк повернул голову влево и увидел стеклянный ящик, полный чего-то белого. Оттуда и шел хороший легкий запах. «Джек», — прошептал он, — «да?» «Я хочу вон того белого, но без пи-пи». «Пи-пи? О чем ты?» Волк поискал более правильное слово и нашел. «Без мочи». Он показал на емкость, на которой загоралась и гасла надпись «Вкус сливочного масла». «Это же какая-то моча, да?» Судя по запаху. Джек устало улыбнулся. «Попкорн без заменителя масла, хорошо», — кивнул он. «А теперь помолчи, ладно?» «Конечно, Джек», — робко отозвался Волк. «Здесь и сейчас». Девушка, продававшая билеты, жевала большущий комок виноградной жвачки. Перестала жевать. Посмотрела на Джека. Потом на его высокого, сутулящегося спутника. Жвачка, прилипшая к языку, напоминала большую лиловую опухоль. Кассирша повернулась к продавцу попкорна и закатила глаза. «Два билета, пожалуйста». Джек достал скатанной трубкой деньги, грязные, заработанные тяжелым трудом однодолларовые купюры, за исключением сиротливой пятерки, запрятанной посередине. «Какой фильм?» Ее глаза двигались слева направо, справа налево, с Джека на волка, с волка на Джека, как будто она смотрела теннисный матч. «А что скоро начнется?» — спросил Джек. «Ну?» — девушка заглянула в лежащий перед ней листок, приклеенный скотчем. «Летающий дракон в четвертом зале, кунг-фу с Чаком Норрисом. Слева направо, слева направо, слева направо. В шестом зале двойной показ. Мультфильмы Ральфа Бакши, Волшебники и Властелин колец». Джек почувствовал облегчение. Ведь волк — большой ребенок переросток, а дети любят мультики. Так что все могло получиться. Волк найдет в стране плохих запахов хоть что-то веселое, а Джек сможет поспать 3 часа. «Это нам подходит», — сказал он кассирше. «Мультфильмы». «С вас $4, — ответила она. «Дневные скидки до 2 часов дня». Нажала кнопку, и 2 билета выскочили из щели с механическим скрежетом. Волк, вскрикнув, отпрянул. Девушка взглянула на него, приподняв брови. «Вы нервный, мистер?» «Нет, я волк». Он улыбнулся, продемонстрировав слишком много зубов. Джек мог поклясться, что 2 днями раньше зубов было меньше. Девушка посмотрела на них, облизнула губы. «Все хорошо, просто он...» Джек пожал плечами. «Слишком много времени проводит на ферме, вы понимаете». Он протянул сиротку пятерку. Кассирша взяла ее с таким видом, будто жалела, что у нее нет щипцов. «Пошли, волк». Когда они направились к киоску со сладостями, Джек засовывал доллар в карман грязных джинсов. Кассирша губами послала сообщение продавцу. «Посмотри на его нос». Джек посмотрел на волка и увидел, что его ноздри ритмично раздуваются и сжимаются. «Прекрати», — пробормотал он. «Прекратить что, Джек?» «То, что ты делаешь носом». «Ох, я попытаюсь, Джек, но...» «Шш! Хочешь что-нибудь взять, сынок?» — спросил продавец. «Да, пожалуйста. Junior Meats, Reese's Pieces и большую порцию попкорна без масла». Продавец поставил заказ на прилавок и пододвинул к ним. Волк схватил ведерко обеими руками и тут же захрустел попкорном, набив полный рот. Продавец молча смотрел на него. «Слишком много времени проводит на ферме», — повторил Джек. Он уже задавался вопросом, достаточно ли увидели эти двое, чтобы вызвать полицию. Подумал, и не впервые, об иронии происходящего. В Нью-Йорке или Лос-Анджелесе никто не обратил бы на волка внимания, не глянул бы на него во второй раз, а тем более в третий. Вероятно, уровень терпимости к странностям в глубинке был куда ниже. Но, разумеется, по падению в Нью-Йорк или Лос-Анджелес волк уже давно слетел бы с катушек. «Это точно», — кивнул продавец. «С тебя 2,80». Джек заплатил, внутренне скривившись, осознав, что за 3 часа кино ему пришлось выложить 1/4 всего денежного запаса. Волк улыбался продавцу с полным ртом попкорна. Джек видел, что для волка это дружелюбная улыбка №1, но почему-то сомневался, что продавец тоже ее так воспринимает. Слишком уж она получалась зубастой, в 1/100 зубов. И ноздри волка опять раздувались. «Да пошли они, пусть зовут копов, если хочется», — подумал Джек с обреченностью, скорее взрослой, чем детской. «Сильнее это нас уже не затормозит. Он не может ехать на новых автомобилях, потому что не выносит запаха нейтрализаторов, и не может ехать на старых, потому что они воняют выхлопными газами, и потом, и машинным маслом, и пивом. Да он, наверное, не сможет ехать ни на чем, потому что чертовски подвержен клаустрофобии. Признайся, Джеки, хотя бы самому себе». «Ты твердишь, что он скоро привыкнет, но этого, вероятно, не случится никогда. И что ты собираешься делать? Пересекать Индиану на своих двоих? Чего же еще? Поправка. Волк собирается пересекать Индиану на своих двоих. А я собираюсь пересекать Индиану на спине волка. Но сначала я собираюсь отвезти волка в этот чертов кинозал и поспать, пока не закончатся оба фильма или пока не появятся копы. Конец истории, сэр». «Что ж, приятного просмотра», — напутствовал их продавец. «Спасибо», — ответил Джек. Повернулся и вдруг понял, что волка рядом нет. Волк смотрел на что-то за головой продавца, и в его застывших глазах читался почти религиозный восторг. Джек вскинул голову и увидел вращающийся в потоках воздуха рекламу фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты 3-й степени». «Пошли, волк». 8. Волк понял, что ничего не выйдет, как только они переступили порог. Маленькая, темная, сырая комната. Ужасные запахи. Поэт, обладаю обонянием волка, сказал бы, что это зловоние горьких грез. Волк поэтом не был, он только знал, что преобладает запах попкорна с мочой, и его едва не вырвало. И без того тусклые огни начали гаснуть, превращая комнату в пещеру. «Джек!» – простонал волк, вцепившись в руку Джека. «Джек, мы должны выбраться отсюда, понимаешь?» «Тебе понравится, волк», – пробормотал Джек, понимая тревогу волка, пусть и не в полной мере. Волка всегда что-то тревожило. В этом мире тревога и волк стали синонимами. «Попробуй». «Ладно», – ответил волк. И Джек услышал не только согласие. Волк изо всех сил пытался держать себя в руках. Они сели. Волк у прохода, в неудобной позе, высоко подняв колени, прижимая к груди ведерко с попкорном, есть которое ему уже совершенно не хотелось. Перед ними кто-то чиркнул спичкой, вспыхнул желтый огонек. Джек унюхал сухой запах травки, такой знакомый по кинотеатрам Калифорнии, что его тут же перестаешь замечать. Волк учуял лесной пожар. «Джек!» «Шш! Фильм начинается. Я уже задремал». Джек так и не узнал, какой героизм проявил волк в следующие несколько минут. Волк и сам этого не знал. Он только знал, что старается выдержать этот кошмар ради Джека. «Все нормально», — думал Джек. «Смотри, волк, Джек собирается поспать. Собирается поспать прямо здесь и сейчас. И ты знаешь, Джек никогда бы не привел тебя в опасное место, так что просто сиди, просто жди. Волк, все будет хорошо». Но волк жил циклами, и его цикл приближался к месячному пику. Острота инстинктов достигла максимума, противостоять им он не мог. Рациональный разум говорил, что здесь с ним ничего не случится, иначе Джек не привел бы его сюда. Но с тем же успехом человек, у которого свербит в носу, говорит себе, что нельзя чихать в церкви, потому что это неприлично. Он сидел в этой сумрачной зловонной пещере, вдыхая запах лесного пожара, дергаясь всякий раз, когда тень скользила по проходу, покорно ожидая, что из темноты над головой на него что-то свалится. И когда в дальнем конце пещеры открылось магическое окно, он продолжал сидеть, купаясь в едкой воне собственного пота, широко раскрыв глаза, с перекошенным от ужаса лицом, и смотрел, как автомобили сталкиваются и переворачиваются, здания горят, а один мужчина преследует другого. «Анонсы», — пробормотал Джек. «Я же тебе говорил, тебе понравится». Послышались голоса. Кто-то сказал. «Не курить». Кто-то. «Не мусорить». Кто-то. «Для групп скидки». Кто-то. «Льготные цены до 4 часов дня». «Волк, нас нагрели», — пробормотал Джек. Начал говорить что-то еще, но вместо слов из горла вырвался храп. Последний голос сказал. «И сейчас мы представляем вам...» После чего волк потерял контроль над собой. Властелин колец Бакши озвучивался с использованием системы Dolby, и киномеханику велели на дневных сеансах врубать звук на полную, потому что на эти сеансы приходили наркоманы, а им громкость очень нравилась. Раздались дикий грохот и скрежет, вновь открылось магическое окно, и теперь волк увидел огонь, мельтешение оранжевого и красного. Он взвыл и вскочил на ноги, потянув за собой успевшего задремать Джека. «Джек!» — крикнул он. «Уходить! Надо уходить! Волк! Волку огонь! Вижу огонь! Вижу огонь! Волк! Волк!» «Сядь!» — завопил кто-то. «Заткнись, торчок!» — гаркнул кто-то еще. Открылась дверь в задней стене. «Что тут происходит?» «Волк, заткнись!» — прошипел Джек. «Ради бога!» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-

интересом посмотрел на них. Один косяк дымился у него в руке, второй торчал за ухом. «Ну, ни хрена себе!» — вырвалось у него. «Грёбаный лондонский оборотни снова атакуют, да?» «Ладно», — забормотал Джек. «Ладно, мы уходим. Никаких проблем. Просто, просто больше не делай этого. Хорошо, хорошо». И он повел волка к выходу. Вновь навалилась усталость. В фойе свет больно ударил по глазам множеством иголок. Женщина, которая утащила мальчика из зала, попятилась в угол, обнимая ребенка. Когда увидела, что Джек вывел волка из двустворчатых дверей шестого зала, подняла мальчика на руки и метнулась к выходу из кинотеатра. Продавец, кассирша, киномеханик и высокий мужчина в спортивной куртке, напоминавший гоночного зазывалу, сбились в плотную кучку. Джек предположил, что мужчина в клетчатой куртке и белых туфлях – управляющий. Приоткрылись двери других залов. Из них выглядывали люди, чтобы посмотреть, с чего такой шум. Джеку они казались барсуками, высунувшимися из своих нор. «Убирайтесь!» – крикнул мужчина в клетчатой куртке. «Убирайтесь! Я уже вызвал полицию, они подъедут через 5 минут». «Врёшь, никого ты не вызвал», – подумал Джек, ухватившись за соломинку надежды. «Не успел вызвать. И если мы немедленно уберемся отсюда, возможно, только возможно. И не будешь вызывать». «Мы уходим», – ответил Джек. «Извините, просто. Мой старший брат эпилептик, и у него случился припадок. Мы забыли взять с собой его лекарство». Слово «эпилептик» хватило, чтобы продавец и кассирша подались назад, словно Джек сказал прокаженный. «Пошли, волк». Он увидел, как управляющий посмотрел куда-то вниз, увидел, как пренебрежительно изогнулись его губы. Проследил за его взглядом и заметил расплывающееся темное пятно на комбинезоне волка. Тот обмочился. И волк это увидел. Многое в мире Джека ему было чуждо, но, вероятно, он понимал, как выглядит презрение, и разразился громкими, всхлипывающими, рвущими сердце рыданиями. «Джек, я сожалею! Волк очень сожалеет!» «Веди его отсюда!» — пренебрежительно бросил управляющий и отвернулся. Джек обнял волка и повел к выходу. «Пошли, волк!» — говорил он спокойно, с искренней нежностью. Никогда еще он так остро не переживал за волка. «Пошли, это моя вина, не твоя. Пошли!» «Извини!» — волк все рыдал. «Я плохой! Бог меня поколотит! Я плохой!» «Ты хороший!» — возразил Джек. «Пошли!» Он открыл дверь, и они вышли во все еще теплый октябрьский день. Женщина с ребенком находились в добрых 20 ярдах от них, но, увидев Джека и волка, попятилась к своему автомобилю, держа ребенка перед собой, как загнанный в угол гангстер заложника. «Не подпускай его ко мне!» — закричала она. «Не подпускай этого монстра к моему ребенку! Ты меня слышишь? Не подпускай его ко мне!» Джек подумал, что надо было бы сказать ей что-нибудь успокаивающее, но нужных слов не нашел, слишком устал. Они двинулись прочь, под углом пересекая автомобильную стоянку. Когда пересекли половину пути до дороги, Джек покачнулся. Мир на короткое время заволокло серым. Он смутно осознавал, что волк подхватил его на руки и несет как ребенка. Смутно осознавал, что волк плачет. «Джек, так сожалей, пожалуйста, не надо ненавидеть волка. Я могу быть хорошим, добрым волком. Ты подожди, ты увидишь». «Я тебя не ненавижу», — ответил Джек. «Я знаю, что ты хороший, добрый волк». Он заснул, не договорив. Когда проснулся, наступил вечер, и Манси остался позади. Волк держался подальше от главных дорог, шагая по паутине местных проселков. Не обращая внимания на указатели и не путаясь на перекрестках, шагал строго на запад, ведомый инстинктом перелетной птицы. Ночь они провели в пустующем доме к северу от Камака, и утром Джеку показалось, что температура спала. А ближе к полудню, 28 октября, он осознал, что на ладонях волка вновь появились волосы. Глава 19. Джек под замком. 1. В ту ночь они заночевали в руинах сгоревшего дома. С одной стороны простиралось широкое поле, с другой высился лес. На дальней стороне поля стоял фермерский дом, но Джек полагал, что им здесь ничего не грозит, если они не будут шуметь и высовываться. После захода солнца волк пошел в лес. Шагал медленно, наклонившись, почти касаясь лицом земли. Пока не скрылся из виду, напоминал Джеку близорукого человека, ищущего потерянные очки. Джек нервничал, буквально видел волка, попавшего в капкан с остальными зубьями. Волка, пойманного и мрачного, но не воющего, отгрызающего себе ногу. Но волк вернулся и на этот раз шел, почти выпрямившись, неся в обеих руках какие-то растения. Их корни торчали из его кулаков. «Что ты принес, волк?» – спросил Джек. «Лекарство», – сухо ответил волк. «Но не очень хорошее, Джек. Волк, в твоем мире хорошего немного». «Лекарство? В каком смысле?» Но волк больше ничего не сказал. Достал из нагрудного кармана 2 спички, разжег бездымный костер и спросил Джека, сможет ли тот найти банку. Джек нашел банку из-под пива в кювете. Волк понюхал ее и поморщил нос. «Опять плохие запахи. Мне нужна вода, Джек. Чистая вода. Я схожу, если ты устал». «Волк, я хочу знать, что ты задумал». «Я схожу», — повторил волк. На той стороне поля, ферма. Волк, там есть чистая вода. Ты отдыхай». Джек представил себе, как жена фермера выглядывает из окна, готовя ужин, и видит волка, идущего по двору с пивной банкой в одной мохнатой руке и корешками с травами в другой. «Я схожу». Ферма находилась менее чем в 500 футах от их лагеря. Теплые окна призывно желтели на другой стороне поля. Никем не замеченный, Джек наполнил банку из крана в амбар и двинулся обратно. На полпути осознал, что видит свою тень, посмотрел на небо. Луна, почти полная, поднялась над восточным горизонтом. Встревоженный, Джек вернулся к волку и отдал ему банку с водой. Волк понюхал, вновь поморщился, но ничего не сказал. Поставил банку на огонь и принялся просовывать кусочки собранных им растений в дырку в крышке. Минут через 5 или чуть позже с паром начал подниматься ужасный запах, если по правде настоящее зловоние. Джек внутренне сжался. Он не сомневался, что волк захочет, чтобы он выпил этот отвар, как не сомневался и в том, что эта гадость его убьет, возможно, медленно и мучительно. Он закрыл глаза и захрипел, громко и картинно. Если волк увидит, что он спит, то, конечно, будить его не станет. Никто не будет больных людей, верно? А Джек болел. С темнотой температура вновь поднялась. Его бил озноб, и при этом он обильно потел. Глядя сквозь ресницы, он увидел, как волк снял банку с огня и поставил остужать. Сам сел и уставился в небо, обхватив руками колени с мечтательным и чего там, прекрасным лицом. «Он смотрит на луну», — подумал Джек и ощутил страх. «Мы не подходим к стаду, когда меняемся. Добрый Джейсон, нет, мы их сожрем». «Волк, скажи мне, теперь я твое стадо?» Джека затрясло. 5 минутами позже, Джек к этому времени действительно почти заснул, волк наклонился над банкой, понюхал. Кивнул, поднял ее и подошел к тому месту, где лежал Джек, привалившись к обугленной потолочной балке и подложив под голову запасную рубашку. Джек плотно закрыл глаза и вновь захрапел. «Хватит, Джек!» — радостно воскликнул волк. «Я знаю, что ты не спишь. Волк не проведешь». Джек открыл глаза и посмотрел на волка с сонным негодованием. «Откуда ты знаешь?» «У людей есть запах сна и запах бодрствования», — ответил волк. «Даже чужаки должны это знать, верно?» «Нет, мы этого не знаем». «В любом случае, ты должен это выпить. Это лекарство. Выпей его, Джек, прямо здесь и сейчас». «Я не хочу», — ответил Джек. Из банки тошнотворно тянуло болотом. «Джек, от тебя идет запах болезни». Джек молча смотрел на него. «Да», — кивнул волк, — «и он становится хуже. Пока еще не совсем плохой, но волк станет таким, если ты не примешь лекарство». «Волк, ты, конечно, можешь унюхать целебные травы и все такое в долинах, но это страна плохих запахов, помнишь? Ты, наверное, собрал крестовник желтуху, и сумах, и вику, и...» «Это хорошие травы», — ответил волк. «Просто не очень сильные, да поколотит их бог». На его лице отразилась тоска. «Здесь не все пахнет плохо. Есть и хорошие запахи. Но хорошие запахи, как лекарственные растения, слабые. Я думаю, раньше они были сильнее». Он вновь мечтательно посмотрел на луну, и Джек ощутил, как возвращается тревога. «Я готов спорить, что когда-то это было хорошее место», — продолжил волк, — «чистое и полное энергии». «Волк», — спросил Джек тихим голосом, — «волк, у тебя на ладонях вновь появилась шерсть». Волк вздрогнул и повернулся к Джеку. Мгновение, возможно, сказалось воспаленное воображение Джека, но в любом случае это длилось не дольше мгновения. В глазах волка откровенно читался голод. Потом он словно стряхнул с себя это наваждение, как дурной сон. «Да, но я не хочу говорить об этом, и не хочу, чтобы ты говорил об этом. Это не имеет значения, пока не имеет. Волк, просто выпей лекарство, Джек, это все, что ты должен сделать». Джек видел, что отрицательный ответ волка не устроит, и если он, Джек, не выпьет лекарство добровольно, волк сочтет своим долгом разжать ему челюсть и вылить содержимое банки в глотку. «Помни, если оно убьет, ты останешься один», — мрачно предупредил он, беря банку, все еще теплую. На лице волка отразился ужас. Он сдвинул круглые очки к переносице. «Не хочу причинить тебе вреда, Джек. Волк никогда не захочет причинить тебе вреда». На его лице читалось такое страдание, что оно могло показаться нелепым, не будь совершенно искренним. Джек сдался и выпил содержимое банки. Он ничего не мог противопоставить отчаянию волка. Вкус, как он и ожидал, оказался отвратительным. «И разве мир не начал расплываться? Разве не начал расплываться, словно перед прыжком обратно в долину?» «Волк!» — крикнул он. «Волк, хватай меня за руку!» Волк схватил, озабоченный и взволнованный. «Джек, Джеки, что такое?» Привкус лекарства уходил изо рта, и одновременно мягкое тепло, то самое тепло, которое возникало от глоточка бренди в тех редких случаях, когда мать разрешала выпить его, начало растекаться по желудку. Мир снова обрел резкость. Это короткое расплывание могло быть плодом воображения Джека, но он так не думал. «Мы почти прыгнули. Еще мгновение это могло произойти. Может, я смогу это сделать и без волшебного сока? Может, я смогу?» «Джек, что такое?» «Мне уже лучше». Джек выдавил из себя улыбку. «Я лучше себя чувствую, вот и все». И он обнаружил, что так оно и есть. «От тебя и пахнет лучше», — радостно воскликнул Волк. «Волк, волк!» Два. Джек шел на поправку, но на следующий день был еще очень слаб. Волк нес его на спине, и на запад они продвигались медленно. В сумерках начали искать место для ночлега. Джек заметил дровяной сарай в небольшом грязном овраге. Вокруг валялись мусор и лысые покрышки. Волк согласился без лишних слов. Весь день он держался тихо и выглядел мрачным. Джек заснул сразу и проснулся около 11, потому что захотел отлить. Оглядевшись, увидел, что волка нет рядом. Подумал, что тот ушел в лес, чтобы собрать травы для второй лекарственной дозы и закрепить эффект. Джек сморщил нос, но если бы волк захотел, чтобы он выпил этот отвар, он бы выпил, потому что после первой порции ему стало гораздо лучше. Он отошел за угол сарая, высокий худощавый подросток в трусах, незашнурованных кедах и расстегнутой рубашке. Долго отливал, глядя в небо. Выдалась одна из тех странных ночей, которые случаются на Среднем Западе в октябре и даже в начале ноября, незадолго перед приходом зимы с ее жестокой железной хваткой. Было очень тепло, легкий ветерок ласкал кожу. Над головой плыла луна, белая и круглая, и прекрасная. Она заливала мир чистым, но странно обманчивым светом, который, казалось, одновременно выставлял все на показ и скрывал. Джек долго смотрел на луну, осознавая, что она его гипнотизирует, однако нисколько из-за этого не тревожись. «Мы не подходим к стаду, когда меняемся. Добрый Джейсон, нет! Теперь я твое стадо, волк!» Джек увидел на луне лицо. Без удивления понял, что это лицо волка, только не широкое и открытое, и чуть удивленное, непростое и доброе. Нет, лицо было узкое и темное, темное от шерсти, но шерсть значения не имела. Лицо стало темным от намерений. «Мы не подходим к стаду, мы их сожрем, сожрем их, мы их сожрем, Джек, когда мы меняемся, мы...» Это лицо на луне, кьяроскура на кости, было мордой рычащего зверя, склонившего голову на бок перед тем, как броситься на него, разинув полную зубов пасть. «Мы едим, мы убиваем, мы убиваем, убиваем, убиваем, убиваем!» Палец коснулся плеча Джека и медленно спустился до талии. Джек просто стоял, держа пенис в руке и глядя на луну. А тут из него вновь вылетела тугая струя мочи. «Я испугал тебя», — раздался за его спиной голос волка. «Сожалею, Джек, Бог поколотит меня». Но в этот момент Джек не думал, что волк о чем-то сожалеет. По голосу чувствовалось, что волк улыбается. У Джека внезапно возникла уверенность, что его собираются съесть. «Дом из камней?» — несвязно подумал он. «У меня нет даже дома из соломы, куда я могу убежать». Теперь, когда страх пришел, он пылал в крови жарче любой лихорадки. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Действительно, кто боится большого плохого волка, кто?» «Джек!» «Я, о господи, я боюсь большого плохого волка!» «Джек!» Он медленно повернулся. Лицо волка, на котором, когда они подходили к сараю и устраивались на ночлег, едва проступала щетина, теперь покрывала густая борода, начинавшаяся от самых висков, и глаза горели красно-оранжевым огнем. «Волк, ты в порядке?» — просипел Джек. Громче говорить он не мог. «Да», — ответил волк. «Я бегал с луной. Это прекрасно. Я бегал и бегал и бегал. Но я в порядке, Джек». Волк улыбнулся, показывая, в каком он порядке, продемонстрировав при этом полный рот гигантских острых зубов. Джек в тихом ужасе отпрянул. Он словно попал в кино и смотрел в пасть чужого. Волк поймал взгляд Джека, и на его загрубевшем лице промелькнуло огорчение. Но под огорчением, и не слишком глубоко, таилось что-то еще. Что-то радостное и улыбающееся, искалищее зубы. Это что-то собиралось преследовать дичь, пока из ее носа от ужаса не брызнет кровь, пока она не примется стонать и молить о пощаде. Это что-то принялось бы хохотать, разрывая в клочья кричащую жертву. Это что-то смеялось бы, даже если бы дичью был он, Джек. Особенно, если бы дичью был он. «Джек, извини», — продолжил волк. «Время, оно подходит. Мы должны что-то сделать. Мы завтра. Мы должны, должны». Он посмотрел вверх, на луну. Поднял голову и завыл. И Джеку послышался очень тихий, ответный вой лунного волка. Его охватил ужас, окутал с головы до пят, и до утра Джек уже не сомкнул глаз. 3. На следующий день волку стало легче. Впрочем, лишь на самую малость, потому что его чуть не тошнило от напряжения. Когда он пытался объяснить Джеку, что надо делать, насколько мог, высоко над их головами пролетел реактивный самолет. Волк вскочил, выбежал из сарая и завыл на него, потрясая вскинутыми к небу кулаками. Он вновь ходил босиком. Волосатые ноги увеличились и не влезали в дешевые мокасины. Он пытался сказать, что делать, но мог основываться только на старых сказках и слухах. Он знал, как происходило изменение в его мире, но чувствовал, что здесь, в мире чужаков, все могло быть гораздо хуже, и сильнее, и опаснее. Он это уже чувствовал. Чувствовал силу, которая бурлила в нем, и точно знал, что сегодня, как только взойдет луна, сила эта выплеснется наружу. Он снова и снова повторял, что не хочет причинить вреда Джеку, что скорее убьет себя, чем Джека. 4. Ближе всего к ним находился Дейлвилл, тихий маленький городок. Джек добрался туда вскоре после того, как часы на здании суда пробили полдень, и вошел в магазин скобяных товаров «Справедливая цена». Одну руку он держал в кармане, где лежали последние деньги. «Чем-нибудь помочь, сынок?» «Да, сэр», — ответил Джек. «Я хочу купить навесной замок». «Что ж, иди сюда и давай поглядим. У нас есть ельские замки, и мослеровские, и локтайты, так что выбирай, какой тебе нужен замок». «Большой», — ответил Джек, глядя на продавца потемневшими от тревоги глазами. Его лицо похудело, но по-прежнему светилось странной красотой. «Большой», — задумчиво повторил продавец. «А позволь спросить, для чего он тебе нужен?» «Мой пес», — твердо ответил Джек. «История». Они всегда хотели историю. Эту он сочинил по пути от сарая, в котором они с волком провели две ночи. «Он нужен мне для моего пса. Мне надо его запирать. Он кусается». 5. Замок, который он выбрал, стоил $10, и примерно столько же теперь оставалось у Джека. У него защемило сердце от необходимости потратить так много. И он едва не взял более дешевый замок, но вспомнил, как выглядел волк прошлой ночью, когда выл на луну, а его глаза сияли оранжевым огнем. Он заплатил $10. На обратном пути Джек поднимал руку всякий раз, когда приближался автомобиль, но, разумеется, ни один не остановился. Может, из-за его диких глаз, из-за стоящего в них испуга. И он точно чувствовал, что глаза у него дикие и испуганные. Газета, в которую ему разрешил заглянуть продавец магазина скобяных товаров, обещала закат ровно в 6 вечера. О восходе луны не сообщалось, но Джек полагал, что она взойдет не позже 7. Час дня уже пробил, а он до сих пор понятия не имел, где запереть волка на ночь. «Ты должен запереть меня, Джек», — сказал ему волк. «Надежно запереть, потому что, вырвавшись, я разорву всех, кого смогу догнать и поймать. Даже тебя, Джек, даже тебя. Поэтому ты должен запереть меня и держать под замком, что бы я ни делал и что бы ни говорил. 3 дня, Джек, пока луна не начнет уменьшаться. 3 дня, может, 4, если не будешь полностью уверен». «Да, но где?» «Прежде всего подальше от людей, чтобы никто не услышал волка, если, когда, с неохотой поправился Джек, тот начнет выть. И нужно что-нибудь более крепкое, чем сарай, в котором они ночевали. Если Джек повесит новый $10 замок на дверь этого сарая, волк просто проломит стену». «Где?» Он не знал, но понимал, что на поиске остается лишь 6 часов. Даже меньше. Джек прибавил шагу. 6. Они проходили мимо нескольких пустых домов, а в одном даже провели ночь. И по пути из Дейлвилла Джек искал признаки пустующего жилья. Окна без занавесок, табличку «Продается», некошенную траву на лужайке, ощущение пустоты, свойственной брошенным домам. Конечно же, он не надеялся запереть волка в спальне какого-то фермера на 3 дня. Волк выломал бы дверь. Но в одном фермерском доме был земляной подвал, и вот это могло сработать. Крепкая дубовая дверь в заросшем травой пригорке казалась сказочной, а за ней находилась комната без стены потолка, подземная комната, пещера, из которой живое существо могло бы прорыть тоннель наружу только за месяц. Из этого подвала волк бы не выбрался, а земляные стены и пол не позволили бы ему нанести себе серьезную травму. Но пустой фермерский дом с земляным подвалом находился в 30 или 40 милях к востоку, и они не успевали добраться туда за время, остававшееся до восхода луны. И захотел бы волк пробежать 40 миль только для того, чтобы оказаться в одиночном заключении безо всякой еды, когда час изменения практически пробил. Допустим, прошло слишком много времени. Допустим, волк так близко подошел к изменению, что откажется садиться под замок. Допустим, его ненасытная, жадная, оборотная сторона уже вылезла из глубин подсознания и принялась оглядывать этот странный новый мир, гадая, где здесь прячется еда. Большой замок, грозящий разорвать швы кармана Джека, мог оказаться бесполезным. «Я могу развернуться», — вдруг осознал Джек. «Могу вернуться в Дейлвилл и шагать дальше. Через день или два в Лейпеле или Сисера, проработаю несколько часов в магазине или на ферме, выручу немного денег или хотя бы украду обед, а потом за 3-4 дня доберусь до границы с Иллинойсом. В Иллинойсе будет проще», — думал Джек. Он не знал, как ему это удастся, но почему-то не сомневался, что по Иллинойсу путь до Спрингфилда и школы Тейера займет день или два. И еще. Остановившись в четверти мили от сарая, Джек не мог найти ответ на вопрос, а как объяснить появление волка Ричарду Слоуту? Своему давнему другу Ричарду, в его круглых очках, галстуке и туфлях из кордовской кожи. Ричарду Слоуту, рационалисту до мозга костей, очень умному и упертому. То, чего ты не можешь увидеть, вероятно, не существует. В детстве Ричарда никогда не интересовали сказки. На него не производили впечатления диснеевские фильмы о феях крестных, которые превращали тыквы в кареты, о злобных королевах, обладательницах говорящих зеркал. Такие идеи казались слишком абсурдными, чтобы захватить воображение 6-летнего или 8-летнего или 10-летнего Ричарда, в отличие, скажем, от фотографии электронного микроскопа. Ричард с энтузиазмом хватался за кубик Рубика, с которым мог разобраться за 90 секунд, но вряд ли готов был принять идею существования 16-летнего оборотня ростом 6 футов 5 дюймов. Какое-то время Джек беспомощно крутился на дороге. Он почти решил, что сможет оставить волка и в одиночку отправиться к Ричарду и талисману. «А если я стадо?» — молча спросил он себя. И вспомнил, как волк бросился в воду вслед за бедными перепуганными животными, чтобы спасти их. 7. Сарай пустовал. Видев распахнутую дверь, Джек понял, что волк куда-то сбежал, но все равно пробрался по замусоренному оврагу, не в силах поверить своим глазам. Обычно днем волк в одиночку не отходил от сарая и на десяток футов, однако сегодня отошел. «Я вернулся!» — крикнул Джек. «Эй, волк! Я купил замок!» Он знал, что говорит сам с собой, и взгляд, брошенный в сарай, это подтвердил. Его рюкзак лежал на маленькой деревянной скамье, рядом со стопкой дешевых журналов, датированных 1973 годом. Один угол деревянного сарая без окон занимала груда поленьев, будто кто-то нарубил дрова, а аккуратно сложить не удосужился. Больше внутри ничего не было. Джек отвернулся от распахнутой двери и беспомощно оглядел склоны оврага. Лысые покрышки среди сорняков, пачка выцветших политических плакатов с еще читаемой фамилией Лугар, помятая сине-белая пластина с номерным знаком штата Коннектикут, пивные бутылки с выцветшими до бела этикетками. Никакого волка. Джек поднял руки ко рту, сложил рупором. «Эй, волк, я вернулся!» Он не ожидал услышать ответ и не услышал. Волк ушел. «Блин!» Джек упер руки в бедра. Его раздирали противоречивые эмоции. Отчаяние, облегчение и озабоченность. Волк ушел, чтобы спасти Джеку жизнь. Только этим объяснялось его отсутствие. Когда Джек направился в Дейлвилл, волк тоже покинул сарай. Убежал на своих неутомимых ногах и теперь находился за много миль отсюда, дожидаясь восхода луны. Сейчас волк мог быть где угодно. Осознание этого не уменьшило озабоченности Джека. Волк мог податься в лес, видневшийся за большим полем, которое, с одной стороны, ограничивал овраг. А в лесу хватало и зайцев, и мышей, и кто там еще мог жить, и кроты, и барсуки, и все прочие персонажи ветра вывых. Такой вариант выглядел идеально. Но волк мог унюхать домашний скот, и вот тогда ему грозила реальная опасность. Он мог, внезапно осознал Джек, унюхать фермера и его семью. Или, того хуже, волк мог оказаться вблизи одного из лежавших к северу городков. Джек не знал этого наверняка, но предполагал, что трансформировавшийся волк убьет не меньше полдесятка людей, прежде чем кому-нибудь удастся прикончить его. «Черт, черт, черт!» – пробормотал Джек и начал подниматься по дальнему склону оврага. Он не рассчитывал увидеть волка, осознал, что, возможно, больше никогда его не увидит. А через несколько дней в газете какого-нибудь маленького городка прочтет описание жуткого побоища, устроенного огромным волком, который, вероятно, забрел на главную улицу в поисках еды. И еще в статье будут фамилии. такие же фамилии, как Хайдл, Тилке, Уайлд. Сначала он посмотрел на дорогу, в надежде все-таки увидеть гигантскую фигуру волка, удаляющуюся на восток. Тот вряд ли захочет встретить Джека, возвращающегося из Дейлвилла. Дорога пустовала, как и сарай. Естественно. Солнце, не уступавшее в точности наручным часам, опускалось все ниже. Джек повернулся к большому полю и лесу за ним. Ничего не двигалось, кроме верхушек стерни, качавшихся на холодном ветру. «Охота на волка-людоеда продолжается», будет гласить заголовок, который он прочитает через несколько дней. А потом большой бурый валун на опушке сдвинулся, и Джек осознал, что валун этот — волк. Он сидел на корточках и смотрел на Джека. «Одни только хлопоты из-за тебя, сукин ты сын», — пробормотал Джек, испытывая облегчение, но зная, что где-то в душе радовался уходу волка. Шагнул к нему. Волк не сдвинулся с места, но поза его изменилась, стала более напряженной и динамичной, так что следующий шаг потребовал от Джека большей храбрости. Пройдя еще 20 ярдов, он увидел, что волк продолжает меняться. Волосы стали гуще, пышнее, словно их вымыли и высушили феном. Борода волка теперь начиналась под глазами. Тело, хотя он и сидел на корточках, выглядело более широким и мощным. Его глаза, наполненные жидким огнем, сверкали хэллоуновским оттенком оранжевого. Джек заставил себя подойти ближе. Едва не остановился, когда ему показалось, что у волка уже не руки, а лапы, но мгновением позже осознал, что кисти и пальцы полностью покрыты грубыми темными волосами. Волк продолжал смотреть на него сверкающими глазами. Джек сократил разделявшее их расстояние вдвое, вновь остановился. Впервые после встречи с волком и его стадом в долинах он не мог прочитать выражение лица своего друга. Может, волк уже стал слишком чужим, а может, причиной тому были волосы, теперь покрывавшие почти все лицо волка. Но Джек не сомневался, что волк захвачен каким-то сильным чувством. В дюжине футов он остановился окончательно и заставил себя взглянуть в глаза оборотня. «Теперь скоро, Джеки!» И рот волка раскрылся в ужасном подобии улыбки. «Я думал, ты убежал. Сидел здесь, чтобы не пропустить твое возвращение. Волк!» Джек не знал, как истолковать его слова. Они вдруг напомнили ему о красной шапочке. Он видел, как много у волка зубов, какие они острые и крепкие. «Я купил замок». Джек достал замок из кармана и поднял. «У тебя появились какие-нибудь идеи, пока меня не было?» Лицо волка, глаза, зубы, все сверкнуло. «Ты теперь стадо, Джеки». Волк поднял голову и протяжно завыл. 8. Менее испуганный Джек Сойер мог бы сказать: «Выйдь ты мастак, да?» Или: «Будешь продолжать в том же духе, сюда сбегутся все собаки округа». Но эти слова застряли у него в горле. От страха он потерял дар речи. Волк вновь улыбнулся ему во все зубы, напоминая рекламу ножей Гинзу, и одним движением поднялся. Очки Джона Леннона, казалось, утонули в верхней части его жесткой бороды и густых волосах, закрывавших виски. У Джека создалось ощущение, что волк вырос до 7 футов, размерами сравнявшись с пивными бочками в кладовой бара Абдайка Волтли. «В этом мире есть хорошие запахи, Джеки». И Джек наконец-то понял, в каком волк настроении. Волка распирал от восторга. Он напоминал человека, который выиграл особо трудный турнир, хотя шансы на победу были невелики. И сквозь это чувство триумфа проглядывало что-то веселое и звериное, ранее уже виденное Джеком. «Хорошие запахи! Волк! Волк!» Джек отступил на шаг, гадая, стоит ли он с наветренной стороны. «Раньше ты говорил, что здесь ничего хорошего нет». «Раньше было раньше, а теперь это теперь», — ответил волк. «Хорошее здесь есть. Вокруг много хорошего. Волк найдет все хорошее, будь уверен». Его слова нагнали еще больше страха, потому что теперь Джек видел и почти что чувствовал неприкрытую самонадеянную жадность, жуткий звериный голод, горящий в этих красноватых глазах. «Я съем все, что поймаю и убью», — говорили эти глаза. «Поймаю и убью». «Я надеюсь, волк, что все хорошее не включает людей», — тихим голосом произнес Джек. Волк вскинул подбородок и разразился воющим смехом. «Волки должны есть!» Его голос звенел от радости. «Ох, Джеки, как же волки хотят есть! Есть! Волк!» «Я собираюсь запереть тебя в этом сарае. Помнишь, волк, я купил замок. Надо только надеяться, что он тебя удержит. Пойдем туда, ты меня ужасно пугаешь». На этот раз волк захохотал. «Пугаю! Волк знает, Джеки, от тебя пахнет страхом!» «Меня это не удивляет», — пожал плечами Джек. «Идем в сарай, хорошо?» «Нет, я не пойду в сарай!» Длинный заостренный язык вывалился между челюстью волка. «Нет, не я, Джеки, не волк. Волк не может пойти в сарай. Челюсти разошлись, обнажив лес зубов. Волк вспомнил, Джеки. Волк, прямо здесь и сейчас. Волк вспомнил. Джек отступил на шаг. Больше запаха страха, даже на твоих башмаках. Башмаках, Джеки, волк. Башмаки, пахнущие страхом. Конечно же, дико смешно. Ты должен идти в сарай, вот что тебе следовало вспомнить. Неправильно, волк, ты должен идти в сарай. Джеки идет в сарай, я вспомнил, волк. Глаза оборотня сменили цвет с красновато-оранжевого до мягкого и приятного пурпурного. Из книги «Доброго земледелия», Джеки, история о волке, который не должен навредить своему стаду. Помнишь ее, Джеки? Стадо идет в сарай, помнишь? Замок вешается на дверь. Когда волк знает, что изменение близко, стадо идет в сарай, и замок вешается на дверь. Волк не должен навредить своему стаду. Челюсти вновь разошлись, и кончик длинного темного языка загнулся кверху, демонстрируя прекрасное настроение волка. «Нет, нет, не навреди стаду своему! Волк, прямо здесь и сейчас!» «Ты хочешь, чтобы я просидел в сарае под замком 3 дня?» — спросил Джек. «Я должен есть, Джеки», — прямо ответил волк. И Джек уловил что-то темное, быстрое и зловещее, скользнувшее к нему из переменчивых глаз волка. «Когда луна заберет меня к себе, я должен есть. Здесь хорошие запахи, Джеки. Много еды для волка. Когда луна меня отпустит, Джеки выйдет из сарая». «А что будет, если я не захочу сидеть в сарае 3 дня?» «Тогда волк убьет Джеки, и волк будет проклят». «И это тоже написано в книге «Доброго земледелия», да?» Волк кивнул. Я вспомнил вовремя, Джеки, когда ждал тебя». Джек пытался свыкнуться с идеей волка. Он должен просидеть 3 дня без пищи и воды. Волк будет рыскать по округе. Он в тюрьме. Волк на свободе. Но похоже, что это его единственная возможность пережить трансформацию волка. Поставленный перед выбором 3 дня сухого поста или смерть, он, понятное дело, выбрал пустой желудок. И тут же понял, что ни о какой перемене позиции речи нет. Он по-прежнему будет свободным, пусть и под замком в сарае. А волк, перед которым лежал весь мир, все равно останется в тюрьме. Только клетка у него будет побольше, чем у Джека. «Да благословит Бог книгу «Доброго земледелия», — вырвалось у Джека, «потому что я сам никогда бы до этого не додумался». Волк ослепительно улыбнулся ему, а потом посмотрел на небо, и в его глазах читалось нетерпение. «Скоро, Джеки, ты стадо, я должен запереть тебя в сарае». «Ладно», — кивнул Джек, — «пожалуй, и вправду должен». Эта фраза показалась волку невероятно забавной. Со смехом, очень напоминающим вой, он обнял Джека за талию, подхватил его и понес к сараю. «Волк позаботится о тебе, Джеки», — сказал он, перестав выйти, и поставил Джека на землю на краю оврага. «Волк». Волк разинул рот и начал потирать промежность. «Тебе нельзя убивать людей, помни это. Раз уж ты вспомнил ту историю, значит, вспомни, что людей убивать нельзя, потому что на тебя начнут охоту. Если ты убьешь людей, хотя бы одного человека, другие придут, чтобы убить тебя. И они тебя убьют, это я тебе обещаю, и прибьют твою шкуру к стене». «Никаких людей, Джеки! Животные пахнут лучше, чем люди! Никаких людей! Волк!» Они спустились по склону оврага. Джек достал замок из кармана и несколько раз показал волку, как его запереть. «Потом подсунешь ключ под дверь», — добавил он. «Когда ты вновь переменишься, я передам ключ тебе». Джек посмотрел на 2-дюймовую щель между дверью и землей. «Конечно, Джеки, ты мне его вернешь». «И что мы будем делать теперь?» — спросил Джек. «Мне идти в сарай прямо сейчас?» «Сядь там!» — палец волка указывал на пол сарая, в футе от двери. Джек с любопытством посмотрел на волка, шагнул в сарай, сел. Волк присел на корточки у распахнутой двери, не глядя на Джека, протянул к нему руку. Джек взялся за нее. Она напоминала покрытого густой шерстью зверька размером с кролика. Волк сжал руку так сильно, что тот едва не вскрикнул, а если бы и вскрикнул, волк вряд ли бы его услышал. Он вновь смотрел на небо с мечтательным, умиротворенным, восторженным лицом. Через секунду или две Джек смог чуть поудобнее повернуть руку в лапище волка. «И до каких пор мы будем так сидеть?» — спросил он. Через минуту волк ответил. «До тех!» — и вновь сжал руку Джек. 9. Так они и сидели по разные стороны двери, долгие часы, не говоря ни слова, и, наконец, свет начал таять. Последние 20 минут руку волка сотрясала едва заметная дрожь, но по мере того, как сгущались сумерки, она усиливалась. Джек подумал, что так, наверное, трясет породистую лошадь перед началом забега, в ожидании стартового выстрела и раскрывшейся калитки. Она начинает забирать меня к себе», — мягко заговорил волк. «Скоро мы побежим, Джек. Как бы мне хотелось, чтобы ты мог побежать со мной». Он повернул голову, чтобы взглянуть на Джека, и тот увидел, что хотя волк говорил искренне, немалая его часть хотела сказать совсем другое. «Я могу бежать как рядом с тобой, так и за тобой, маленький друг. Как я понимаю, теперь мы должны закрыть дверь». Джек попытался вытащить руку из лапы волка, но не мог этого сделать, пока волк, почти презрительно, не отпустил его. «Запираем Джека внутри, запираем волка снаружи». Глаза волка ярко сверкнули, ничем не отличаясь от красного сияния глаз Элроя. «Помни, ты должен оберегать свое стадо». Джек отступил на середину сарая. «Стадо идет в сарай, замок вешается на дверь», — ответил волк. «Он не навредит своему стаду». Его глаза потускнели, стали оранжевыми. «Повесь замок на дверь». «Да поколотит его бог, это я сделаю», — прорычал волк. «Я вешаю богом поколоченный замок на богом поколоченную дверь». Он с треском захлопнул дверь, и Джек мгновенно оказался в полной темноте. «Слышишь, Джеки, это богом поколоченный замок!» Джек услышал металлический лязг. «Теперь ключ», — напомнил он. «Богом поколоченный ключ, прямо здесь и сейчас», — ответил волк. Вставил ключ в замочную скважину, повернул, вытащил. Секунды позже ключ отскочил от пыльной земли под дверью на половице сарая. «Спасибо», — выдохнул Джек, наклонился, поводил руками по полу, пока не нащупал ключ. Сжал его так сильно, что чуть не разорвал кожу ладони. Синяк, по форме отдаленно похожий на штат Флорида, рассосется только через 5 дней, но Джек к тому времени будет слишком занят, чтобы заметить, что он сошел. Потом аккуратно убрал ключ в карман. Снаружи жарко и часто дышал волк. «Ты сердишься на меня, волк?» — шепотом спросил Джек сквозь дверь. По двери крепко ударил кулак. «Нет, не сержусь, волк!» «Хорошо, никаких людей, волк, помни это. Они то не будут охотиться за тобой, пока не убьют». «Никаких людей! Слово перешло в протяжный переливчатый вой. Тело волка ударилось о дверь, длинные, покрытые черной шерстью лапы просунулись в щель. Джек знал, что волк всем телом прижался к двери. «Не сержусь, Джек!» прошептал волк, словно рассердился на себя за этот вой. «Волк не сердится. Волк жаждет, Джеки. Уже так скоро, очень-очень скоро». «Я знаю», — ответил Джек и почувствовал, как на глазах наворачиваются слезы. Как же ему хотелось обнять сейчас волка. Как же он жалел, что они не остались на несколько дней в том фермерском доме. Тогда бы он стоял сейчас у двери подвала, в котором под замком, в полной безопасности, сидел бы волк. Вновь пришла странная, тревожная мысль, что волк и сейчас как в тюрьме. Лапы волка исчезли из-под двери, и Джек подумал, что они стали более вытянутыми и узкими. Волк зафыркал, тяжело задышал, снова зафыркал, отошел от двери, произнес что-то вроде «Ах!». «Волк?» — позвал Джек. Над его головой раздалось оглушительное завывание. Волк уже вылез из оврага. «Будь осторожен», — предупредил Джек, зная, что волк его не услышит, и боясь, что волк его в любом случае уже не поймет. Волк взвыл опять, несколько раз подряд, то ли радуясь свободе, то ли наоборот, оплакивая свое заключение. Точно Джек определить не мог. Печальные звериные завывания, странным образом прекрасные, разлетались по залитому лунным светом воздуху, как струи ночного тумана. Джек не знал, что дрожит, пока не обхватил себя руками и не почувствовал, как вибрируют прижатые к груди ладони. Завывания затихли, удаляясь. Волк бежал с луной. 10. 3 дня и 3 ночи волк пребывал в непрерывном поиске еды. Спал от зари до полудня в яме, которую обнаружил под поваленным стволом дуба. Конечно же, вопреки опасениям Джека, у волка не возникало и мысли, что он посажен в тюрьму. Лес на другой стороне поля простирался достаточно далеко, и в нем хватало живности, составлявшей естественный рацион волка. Мыши, зайцы, коты, собаки, белки. Он находил их без труда. Мог бы не выходить из этого леса и съесть достаточно много, чтобы продержаться до следующего изменения. Но волк бегал с луной и не мог ограничить себя лесом, как не мог остановить трансформацию. И он рыскал по скотным дворам и пастбищам, пробегал рядом с одинокими домами, носился по недостроенным дорогам, где застывшие бульдозеры и асимметричные катки напоминали уснувших на берегу динозавров. Его вело обоняние, и без того острое, теперь оно не знало равных. Он не только мог за 5 миль учуять полный курятник и отличить этот запах от запахов коров и свиней и лошадей на той же ферме, это труда не составляло, но и по запаху определить, когда куры двигались, а когда нет. Он чуял, что у одной спящей свиньи повреждена нога, а у одной коровы язвы на вымени. И этот мир, разве не луна этого мира вела его, больше не вонял химикалиями и смертью. Более древнее, первозданное устройство мира открывалось ему в этих путешествиях. Он вдыхал то, что осталось от первичной сладости и мощи земли, то немногое, что роднило заселенные людьми земли с долинами. Даже когда он приближался к человеческому жилью, даже когда ломал хребет дворовой собаки и рвал ее на куски, которые проглатывал целиком, волк улавливал запахи потоков чистой воды, струящейся глубоко под землей, сверкающего снега на вершинах далеких западных гор. Это место казалось идеальным для изменившегося волка, но если бы он убил хоть одно человеческое существо, он был бы проклят. Но людей волк не убивал. Возможно, лишь потому, что не встретил ни одного человека. В эти 3 дня изменения волк убил и пожрал представителей, наверное, всех видов животных, которые встретились в Восточной Индиане, включая одного скунса и целое семейство рысей, обитавшие в известковых пещерах, в склоне одного из соседних оврагов. В первую ночь в лесу он даже поймал летучую мышь, которая опустилась к самой земле, откусил ей голову и проглотил еще трепещущие тельца. В его глотку отправились эскадроны домашних котов и взводы собак. От дикого, неуемного веселья в одну из ночей он убил всех свиней в загоне размером с городской квартал. Но дважды волк загадочным образом не смог убить, и это тоже роднило его с миром, в котором он сейчас буйствовал. Причина заключалась в месте, а не в каких-то абстрактных моральных принципах, и на первый взгляд места эти выглядели совершенно обычными. Одним оказалась поляна в лесу, на которую он загнал зайца, вторым – задний двор фермерского дома, где сидел на цепи скулящий от страха пес. Едва лапа волка ступала в эти места, шерсть вставала дыбом, и электрические разряды пробегали по всему позвоночнику. Это были святые места, а в святом месте волк убивать не мог. Не мог, и все. Как и первобытные стоянки людей, они появились давно, так давно, что для их описания подходило слово «древний». И, наверное, только этим словом можно охарактеризовать тот бездонный колодец времени, который волк унюхал и во дворе фермы, и на маленькой лесной поляне. Тысячи лет спрессовались на этих крошечных участках земли. Волк просто попятился и отправился в освояси. Как и крылатые люди, которых видел Джек, он жил среди тайн, и такое соседство не доставляло ему никаких неудобств. И об обязательствах перед Джеком Сойером он не забывал. 11. В запертом сарае Джек оказался один на один с собственным разумом и характером. Вся мебель состояла из маленькой деревянной скамьи, отвлечься он не мог, лишь перелистывая журналы почти 10-летней давности. Причем читать не получалось, окон не было, и только самым ранним утром, когда свет просачивался под дверь, ему с трудом удавалось разглядеть картинки. Слова, совершенно нечитаемые, напоминали длинных серых червей. Джек представить себе не мог, как проживет следующие 3 дня. Он направился к скамье, больно ударился об нее ногой, сел и задумался. Он очень быстро осознал, что время внутри отличается от времени снаружи. Вне сарая секунды бодро маршировали мимо, складывались в минуты, потом в часы. Целые дни тикали, как метрономы, целые недели. В сарае секунды упрямо отказывались двигаться, растягивались в гротескные монстры-секунды, пластилиновые секунды. Час снаружи без труда укладывался в раздутые 5 секунд внутри. Далее Джек уяснил, что мысли о медлительности времени лишь ухудшают ситуацию. Как только человек сосредотачивался на уходящих секундах, они просто замирали. Вот Джек и старался мерить сарай шагами, не задумываясь над тем, какая прорва секунд составит 3 следующих дня. Ставя одну ногу перед другой и считая ступни, он вычислил, что размеры сарая составляют примерно 7 на 9 футов. Места вполне хватало, чтобы ночью вытянуться в полный рост. Обойдя он сарай по внутреннему периметру, его прогулка равнялась бы 32 футам. Повторив эту прогулку 165 раз, он отшагал бы ровно милю. Есть он не мог, но ходить всегда пожалуйста. Джек снял часы и положил в карман, пообещав себе, что достанет их только в случае крайней необходимости. Он уже преодолел 1/4 мили, когда вспомнил, что в сарае нет воды. Нет еды и нет воды. Он предполагал, что требуется больше 3 или 4 дней, чтобы умереть от жажды. И если волк вернется, все будет хорошо. Ну, может, не очень хорошо, но он, по крайней мере, не умрет. А если волк не вернется, тогда ему придется вышибить дверь. В таком случае, подумал Джек, лучше сделать это сейчас, пока оставались силы. Он подошел к двери и толкнул ее обеими руками. Толкнул сильнее, и петли заскрипели. Ударил плечом в край двери, со стороны замка, а не петель. Плечо заболело, а дверь его удара и не заметила. Он ударил плечом сильнее, петли вновь заскрипели, но не сдвинулись ни на миллиметр. Волк сорвал бы дверь одной лапой, но Джек не думал, что у него что-то получится, даже если он превратит плечо в отбивную. Оставалось только ждать волка. К середине ночи Джек отшагал 7 или 8 миль. Он сбился со счета и не мог точно сказать, сколько раз досчитал до 165, но полагал, что 7 или 8. В горле пересохло, желудок урчал. В сарае воняло мочой, потому что один раз Джеку пришлось отлить на дальнюю стену. Щелочка в ней гарантировала, что хотя бы часть выльется наружу. Тело устало, но Джек не думал, что сможет заснуть. Судя по реальному времени, Джек провел в сарае чуть меньше 5 часов, но по сарайному больше 24. Он боялся лечь. Разум не позволил бы ему уснуть, он это чувствовал. Попытался составить список всех книг, которые прочитал за прошлый год, учителей, занятия которых посещал, всех игроков Лос-Анджелес Доджерс. Но тревожные, беспорядочные образы продолжали возникать в голове. Снова и снова он видел Моргана Слоута, разрывающего воздух. Лицо волка плавало под водой, и его руки шли ко дну, как тяжелые сорняки. Джерри Бледсоу извивался и покачивался перед распределительным щитом с расплавленной оправой очков, прилипшей к переносице. Желтеющие глаза, кисть, превращающаяся в когтистое копыто. Вставная челюсть дяди Томми, поблескивающая в сточной канаве Sunset Strip. Морган Слоут направлялся к его матери и не один. «Песни толстяка Уоллера», — громко произнес Джек, переключая себя на другую волну. «У тебя слишком большие ноги. Веди себя хорошо». «Джиттербак вальс. Не попади в беду». Псевдо-Элрой тянулся к его матери. Что-то похотливо шептал, рукой хватал ее за бедро. «Страны Центральной Америки. Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Коста-Рика». Даже устав до такой степени, что ему пришлось лечь и свернуться клубком на полу, используя рюкзак как подушку, он не смог изгнать из головы Элроя и Моргана Слоута. Осман с размаху опускал кнут на голову Лили Кавана, и в его глазах плясали огоньки. Волк поднимался на задние лапы, огромный, утративший всякое сходство с человеком, и пуля охотничьего калибра попадала ему прямо в сердце. Первый свет разбудил его, и он уловил запах крови. Тело жаждало прежде всего воды, а уж потом пищи. Джек застонал. Еще 3 таких ночи ему не пережить. Лучи едва поднявшегося солнца били в щель под дверью, и он смутно видел стены и крышу сарая. По сравнению с ночью, сарай словно увеличился в размерах. Джеку вновь хотелось справить малую нужду, хотя он не мог поверить, что организм способен отдать еще хоть какую-то жидкость. Наконец, Джек понял, почему сарай казался больше. Он лежал на полу. Вновь унюхал кровь и скосил глаза в сторону двери. Под нее подсунули освежеванные задние лапы кролика. Они лежали на шершавых досках, блестели, сочась кровью. Пятна грязи и длинные царапины свидетельствовали о том, что лапы проталкивали в сарай с большой силой. Волк пытался его накормить. «Боже!» – простонал Джек. Освежеванные кроличьи лапы очень напоминали человеческие ноги. Его желудок сжался. Но вместо того, чтобы скорчиться в приступе рвоты, Джек рассмеялся, пораженный этим абсурдным сравнением. Волк вел себя как домашний любимец, каждое утро радующий хозяев дохлой птичкой или выпотрошенной мышкой. Он аккуратно взял это ужасное подношение двумя пальцами и положил под скамью. Ему все еще хотелось смеяться, но его глаза увлажнились. Волк пережил первую ночь трансформации, и Джек тоже. На следующее утро Джек получил яйцевидный кусок мяса на обломанной с обоих сторон белой кости неизвестного происхождения. 12. Утром 4-го дня Джек услышал, как кто-то спускается во враг. Спугнутая птичка чирикнула, потом шумно взлетела с крыши сарая. Тяжелые шаги приближались. Джек приподнялся на локтях, моргнул в темноте. Крупное тело привалилось к двери и больше не двигалось. В щели виднелась пара порванных замызганных мокасин. «Волк?» — тихо спросил Джек. — Это ты, да? — Дай мне ключ, Джек. Джек сунул руку в карман, достал ключ, протолкнул в щель под дверью между замызганными мокасинами. Большая коричневая рука появилась за щелью и подняла ключ. — Принес воды? — спросил Джек. Несмотря на то, что он сумел выжить из ужасных подношений волка, обезвоживание организма подошло к критической отметке. Губы опухли и потрескались, язык раздулся и напоминал терку. Ключ скользнул в замочную скважину, повернулся, и Джек услышал, как открылся замок. Потом замок сдернули с двери. «Немного», — ответил волк. «Закрой глаза, Джек. У тебя сейчас ночные глаза». Когда волк распахнул дверь, Джек прикрыл руками глаза, но хлынувший в сарай свет сумел проникнуть сквозь пальцы и уколоть его. Он зашипел от боли. «Скоро пройдет». Голос волка раздавался совсем рядом. Потом его руки обхватили Джека и подняли. «Не открывай глаз», — предупредил он и, пятясь, вынес Джека из сарая. Прошептав «воды» и почувствовав губами ржавый край старой кружки, Джек, хоть и в глубине сознания, но все-таки понял, почему волк не задержался в сарае. Снаружи воздух казался невероятно свежим и сладким, словно перенесся сюда из долин. Джек выпил несколько глотков воды, вкусом не уступающей лучшему блюду, когда-либо приготовленному на земле. Вода влилась в него, как бурлящая маленькая речка, оживляя по пути все, к чему прикасалась. Его прямо-таки орошали. Волк убрал кружку от губ Джека. «Если отдам тебе больше, тебя вырвет», — пояснил он. «Открой глаза, Джек, но только на чуть-чуть». Джек послушался. Миллионы световых частичек ворвались в щель между веками. Он вскрикнул. Волк сел, покачивая его на руках. «Маленький глоточек». Он вновь поднял кружку к губам Джека. «Еще приоткрой глаза». Теперь свет ударил не так сильно. Джек смотрел сквозь завесу ресниц, а чудесный ручеек воды стекал по горлу. «Ах!» — выдохнул он. «Почему вода такая вкусная?» «Из-за западного ветра», — без запинки ответил волк. Джек открыл глаза шире. Мельтешащие цветные пятна сменились выгоревшие на солнце бурой стеной сарая и коричневой зеленью оврага. Голова Джека лежала на плече волка, чей округлившийся живот упирался ему в позвоночник. «Ты в порядке, волк?» — спросил Джек. «Тебе хватило еды?» «Волк всегда найдет достаточно еды», — просто ответил волк, похлопал Джека по бедру. «Спасибо, что приносил мне мясо. Я обещал, ты стадо, помнишь?» «Да, помню», — кивнул Джек. «Можно мне еще воды?» Он соскользнул с огромных коленей волка и сел на землю, лицом к нему. Волк протянул ему кружку. Очки Джона Леннона вернулись. Борода превратилась в легкий пушок на щеках. Черные волосы, пусть неряшливые и грязные, едва доходили до плеч. Лицо выглядело мирным и дружелюбным, хотя на нем и читалась усталость. Поверх комбинезона волк надел серый свитер, на два размера меньше, чем требовалось, с надписью «Спортивная кафедра Университета Индианы». И теперь он очень походил на обычного человека. Не вызывало сомнений, что ему не осилить даже простейший курс колледжа, но он вполне мог бы быть звездой школьной футбольной команды. Джек сделал еще один маленький глоток. Рука волка нависала над ржавой жестяной кружкой, чтобы отнять посудину, попытаясь Джек сразу влить в себя ее содержимое. «У тебя действительно все в порядке?» «Прямо здесь и сейчас», — ответил волк. Потер рукой живот, настолько увеличившийся, что растянутый свитер облегал его, как резиновая перчатка, руку. «Просто устал. Надо немного поспать, Джек. Прямо здесь и сейчас». «Где ты взял этот свитер?» «Висел на веревке», — ответил волк. «Здесь холодно, Джек». «Ты не причинил вреда людям?» «Людям нет. Волк, выпей воду медленно, сейчас». Глаза волка на секунду вспыхнули радостным оранжевым огнем, и Джек понял, что он никогда не станет похож на обыкновенного человека. Потом волк разинул большой рот и зевнул. «Немного поспать». Он поудобнее устроился на склоне и опустил голову. И мгновенно заснул.